Здравствуйте. Итак, сегодня мы продолжим нашу программу. Я еще раз напомню, что я вчера рассказывал вам. Еще раз также представлюсь. Меня зовут Лакшми Нараян Дас. Миру меня зовут Леонид. Фамилия моя Тугутов. Мне 37 лет. Я преподаю в университете, читаю лекции по темам сравнительной религии, древней цивилизации, также история древнего мира в разных университетах, институтах, как в России, так и за рубежом. Если кого-то интересует, я закончил исторический факультет и закончил Петербургский университет, экономический факультет. Также я несколько лет жил в буддийском Дацане, изучал буддизм, и также я обучался в Индии и имею посвящение, брахманическое посвящение, и также имею разрешение объяснять ведическое знание всем людям. Намак Тугутов Гетек, мини басурнигу Лакшми Нараяна Дас, учудрин лекцира биолог, хоир философи хоорондын ялгаа, шашин философи хоорондын ялгааны талаар ярьсан. Би өөрөө бол хоёр дээд сургуульд төгссөн. Нэг нь хуулийн юу Түхянг, нөгөөх нь эдийн засгийн, бас инхэгт сурж байсан, төвдөд сурж байсан, бас ингэж ийм ведийн сургаалыг хүмжилж дамжуулах эрх олж авсан хүн байгаа юм аа. Лүн бан олж авсан хүн гэж байна. Тэгээд би 37 настай. Ингээд одоо би бол улаан үүдэд болон гадаадын зарим дээд сургуулиудад бас багшилдаг. Ер нь миний судалгааны сэдэв бол энэ соёл иргэншлийн түүх, шашны түүх, философийн түүх гэсэн энэ хүрээг хамардаг юм аа. Итак, я напомню, о чем мы говорили вчера вкратце, чтобы те, кто не был вчера, могли понять, какие темы разбирались. Учигдар рин лекцер юн туха ярсна би ода товч танилцуулъя. Учирн учигдрийн лекцэн сугаагүй хүмүүс энд олон ирсэн байна. Вчера я давал информацию по такой теме, как различие и единство философии и религии. Философ буюу гүн ухаан, шашин хоёрын ялгаа болон нэгдэл гэсэн энэ сэдвээр би өчигдөр лекц уншсан. Итак, я вчера рассказал о том, что наша материальная вселенная, по утверждению ведических знаний, существует 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Ведийн сургаалаар бол манай энэ материалог ертөнцийн маань 31 триллион өөр хэдгэлээ 31 триллион гаруй энэ олон жил оршин тогтнодог гэж үздэг гэдгийг би ярьсан. И всегда во вселенной существует жизнь. Ертөнцийн дэлхий дээр бол амьдрал байнга байсаар байж ирсэн. И всегда существуют человекоподобные живые существа. Хүн дүрст, хүн хэлбэрт амьд амьтас байнга оршин тогтносоор ирсэн. Также я вчера рассказал, что существуют циклы времени. Мун бас цаг хугацааны орчил гэж байдаг тухай ярьсан. Которые называются югами. Юга гэдэг нэртэй. На древнем языке, который называется санскрит. Юга гэдэг нь санскрит хэл дээр хэлж байгаа юм. И все самые древнейшие литературные произведения на нашей планете написаны на этом языке санскрит. Манай хүн төрөлхтний хамгийн эртний ном судар шастар зохиолууд энэ санскрит хэл дээр бичигдсэн байдаг. Все буддийские сутры также написаны на санскрите. Буддийские сутры шаструд. На одной из его разновидностей, которую принят был тибетцем. Тутут вас туни нигын хилбри хулэж авсан. Тирндэрэ бичижсэн өөр ном сутра. Также я вчера рассказывал, что в монгольском языке сотни санскритских слов. Монгол хэлэнд олон зуун санскрит үг байдаг. Я думаю, что даже может быть десятки тысяч. 10 мянга түүнээс их ч байж магадгүй гэж бодож байна. Итак, если вы помните, вчера я рассказывал о четырех эпохах. Дурм цаг үеийн тухай ярьсан. Та нар санаж байгаа бах. Сатья юга – золотой век. Сатья юга – буюу алтан үе. Который длится 1 200 000 лет. Вернее, 1 700 000 лет. Нэг сая 700,000 жил үргэлжилдэг алтан үе. Сатья юга. Трета юга, которая длится 1 200 000 лет. Трета юга – буюу нэг сая 200,000 жил үргэлжилдэг. Двапара юга, которая длится 800 000 лет. Наймен зумянган жил үргэлжид Двапара юга. И век Кали. Кали юга – это тот, в котором мы сейчас с вами живем. Он длится 432 000 лет. Дурунцун хучуайр мянган жил үргэлжилдэг бидни отог амдаржуга Кали юга. И мы с вами прожили 5 000 лет уже в эту эпоху. Ин хун түрлэхтэн, ин цаг уйдэ тапан мянган жил амдаржуад бага. Также я рассказал о том, что люди в Сатья-югу, то есть в первую эпоху, жили 100 000 лет. Алтан үед хүмүүс 100,000 жил амьдардаг байсан, насалдаг байсан. В следующую эпоху они стали жить в 10 раз меньше. Дараагийн үедээ үүнээс 10 дахин цөөн жил насалдаг болсон. В следующую еще в 10 раз меньше. Дараагийн үедээ дахиад 10 дахин цөөн насалдаг болсон. И сейчас мы живем еще в 10 раз меньше. Ингээд энэ үедээ бид нар урд үеэсээ 10 дахин бас цөөн насалдаг болсон. Продолжительность жизни людей связана с их кармой. Хүний амьдралын урт удаан урт байна уу, богино байна уу гэсэн хугацаанд түүний кармас шалтгаалдаг. Как раз этот вопрос сегодня мы с вами будем разбирать, что же такое карма, что же карма гэж юу вэ гэсэн асуудлыг өнөөдөр бид нар танарт тайлбарлаж өгнө. Также в соответствии с уменьшением жизни людей на протяжении этого цикла времени в 10 раз ухудшаются их интеллектуальные способности. Хүний нас 10 дахин богиносхын зэрэгцээ түүний сэтгэхүйн чадвар боломж бас 10 дахин доротч буурдаг. В 10 раз хуже память. 10 дахин ой ухаан мууддаг. Слух, зрение, сонсгол, хараа, эрүүл мэнд бүгд мууддаг. И все остальное. Бас бүгд двигательная система более хуже. Бие эрхтний хөдөлгөөний тогтолцоо бүгд мууддаг. И так каждую эпоху в 10 раз человек становится глупее, в 10 раз становится больнее и так далее. Уин дараагийн үе бүртээ хүн 10 дахин тэнэг болж, 10 дахин өвчин эмгэг ихтэй болж, ер нь 10 дахин л улам дорцоор байж ирдэг. Поэтому естественно, что в каждую эпоху на нашей планете процветают разные знания, разные учения в соответствии с нашей ухудшенной ситуацией. Ингээд байдал ингэж улам дордоод байх тусам түүнд нь тохируулсан олон янзын урсгал сургаал, олон янзын үзэл номлол гарч ирсээр байдаг. То есть то, что в прошлую эпоху люди могли свободно понимать, в эту эпоху они вообще не понимают. Өнгөрсөн үед хүмүүс чөлөөтэй ойлгож чаддаг байсан тэр зүйлийг өнөө үед бол ойлгож чадхаа байдаг. Все это понимание связано с кармой людей. Энэ ойлгох чадвар энэ бүгд бол кармтай холбоотой. Итак, сегодня мы перейдем к этим разделам. Еще я хотел бы напомнить вам, что рост людей тоже в 10 раз все становится меньше и меньше. В 10. Не на 10, а в 10. Би дахиад нэг сануулчих. Хүний өндөр 10 дахин. 10-аар биш, 10 дахин намхан болдог шүү гэдгийг сануулмаар. В частности, на территории Монголии обнаружено очень много человеческих останков, то есть вот скелет, то, что называют, очень огромных размеров, 10 метров и больше. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрээс 10 түүнээс илүү метр өндөр тийм хүний яс цогц олдсон байдаг а гэж та нарт би сонирхуулъя. Для многих людей в мире это шок. Энэ бол үндэ олон түмнийг шоконд оруулж байгаа. Потому что люди были уверены, что мы становимся все больше и больше. Дэлхий дахина бид хүн бол өсөөд байна гэж боддог. Үндэ бол тийм биш. Но на самом деле мы становимся все меньше и меньше и все глупее. Гэтэл бид улам бүр жижигхэн болоод улам бүр тэнэг болдог. Но у каждого живого существа, которое имеет человеческое тело, есть возможность очиститься от кармы. Кармас урига ариусгаж цэвэрлэх тийм боломжтой байдаг. То есть изменить свою судьбу. Өөрийнхөө хувь заяаг өөрчлөх тийм боломжтой байдаг. И поэтому во всей эпохе в мире присутствует знание, как сжечь последствия своей греховной жизни. Иймээс ертөнцийн тахна өөрийн нүгэлт үлийн үрийг яаж үгүй хийж устгах гэсэн талаар маш их олон сургаал номлол байдаг. И в соответствии с интеллектуальными способностями человека. Ингээд хүний тухайн хүн бүрийн оюуны чадвар боломжоос шалтгаалan ему предоставляются разные виды практик. Түнд олон янзын одоо арга барил. Либо религиозных. Наочин шашны юм уу? Либо материалистичных, научных. Материалог, шинжилх ухааны тийм арга зүйг. Построенных сугубо на открытиях современной науки. Сүлийн шинжилх ухааны нээлттэй тулгуурсан тийм арга зүйг тэр хүнд олгож өгдөг. И в соответствии с нашим уровнем интеллекта, нашего сознания, мы выбираем ту или иную практику. Ингээд бид өөрийнхөө оюун ухааны чадвар боломжоос шалтгаалan энэ арга зүйн аль нэгийг өөрснөө сонгож авдаг. Поэтому не надо удивляться, что одни люди принимают, другие это не примут никогда. Тиймээс зарим нэг нь үнийг шууд хүлээж авч байхад, зарим нэг нь хизээч хүлээж авахгүй байхад гайхах зүйлгүй. Это все следствие разного уровня интеллекта и сознания. Энэ бол зөвхөн оюун ухааны хүний оюун ухааны чадвар боломж төвшингийн ялгаанаас шалтгаалж байгаа хэрэг. У всех у нас разная карма. Бид бүгд өөр өөр кармата. Чем более благочестивый человек, хэдий ч нэ их буйнд үйл хийсэн хүн байна, тем он может принять более совершенное знание. Төдий ч нэ илүү төгс төгөлдөр мэдлэгийг олж авах боломжтой. Чем более греховный человек, хэдий ч нэ их нүгэлт үйл хийсэн хүн байна, тем ему сложнее понять это. Для него существует более низкий уровень. Төдий ч нэ түүнд энийг ойлгоход хүнд хэцүү учир илүү хялбаршуулсан тийм арга, хялбаршуулсан мэдлэг түүнд олгогдно. Поэтому мы встречаем в мире такое огромное разнообразие всевозможных религий, практик, философий и научных культурных традиций. Тиймээс ингээд ертөнц тахна артүүн болгон за тэр тунда артүүн дотроос их маш олон янзын философи, шашны сургаал, урсгал, үзэл, онол энэ бүгд маш олон ялгаатай тийм зүйл байдаг. Энэ бүгдд нь тохируулсан байгаа. Если вы помните, я вчера как раз объяснял такое свойства человеческого сознания, как панча кроша, пять уровней интеллекта. Гэт аюун ухааны таван түвшин буюу панча крошагийн тухай бичигдэр би та нарт ярьж байсан. Это соотносится с кармой живых существ. И я сейчас повторю, чтобы вы вспомнили то, что мы вчера обсуждали, и те, кто не знает, чтобы они знали о том, что откуда разные религии, философии, почему происходит противоречие. Энэ бол хүн тус бүрийн кармаас шалтгаалсан байдаг. Ингээд би эргээ танарт сануулъя шинээр сүгэнсүүдэд. Хэлж өгье. Тэгэд энд яаж хандаж байх хэрэгтэй вэ? Юу гэж авч үзэх ёстой вэ? С пониманием и с терпением. Ойлгож, төвчээртэй хүлээж авах хэрэгтэй. Итак, первый самый низший уровень интеллектуальной деятельности или сознания, то есть самая плохая карма, этот уровень сознания называется анумая. Хамгийн аюун ухааны хамгийн доод түвшин анумая. Ану значит еда. Ану гэдэг нь хоол гэсэн үг. То есть это уровень сознания грудных детей. Энэ бол хөхөл хүүхдийн аюун ухаан. Аюун ухааны түвшин. Вы знаете, маленький ребенок, он когда поест, он счастливый, когда он голодный, он несчастный. Хөхөл хүүхэд мөмө өгснийхаа дараа их жаргалтай, өлсөж байгаа үедээ ойлж орлоод тийм зовлонтой чиг юу гэдэг юм те түнд хэцүү байдаг ойлж үлсэж хоосон байдаг учраас ингээд анумаягийн төвчингийн маш олон соёл иргэншлүүд оршин тогтнодог. Особенно в Кали около 70% общества находится на уровне анумая. Ялангуяа энэ Кали Юга буюу бидний амьдарч байгаа энэ үед нийгмийн олон янзын хэлбэр хэвшлүүдийн 70% нь энэ төвшөнд байдаг. Кали-юга это сейчас. Что это означает? Что люди измеряют хорошую и плохую жизнь едой. количеством еды и наличием еды. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрийнхөө амьдралыг сайн байна уу, муу байна уу? Өөрийнхөө амьдралын төвшинг одоо хоол их байна уу, хоол бага байна уу гэдгээр хэмжүүр болгож авч үздэг. Они говорят, если много еды, это хорошо живем. Если мало еды, это плохо живем. Хоол их байх төдий чинь амьдрал сайн байна, хоол бага байх тусам амьдрал муу байна гэж. Дешевые продукты питания, это счастье. Хоол хямдхан олдож байвал энэ бол ад жаргал юм. И они всегда думают о еде, о магазинах. Ингээд танда хоол дэлгүүрийн талаар боддог, хоол унд дэлгүүр хошооны талаар боддог. И для этого очень тяжело работают. Тийм болохоор ажил хөдөлмөрлөх маш хэцүү байдаг. На этом уровне сознания люди стремятся к трем потребностям. Оюун ухааны энэ төвшөнд байгаа хүмүүс гурван хэрэгцээтэй байдаг. Энэ хүмүүст гурван хэрэгцээ байдаг. Первое – это еда, аномая. Нэгдүгээр нь хоол. Второе – это секс их интересует. После того, когда они наедятся, они хотят заняться сексом. Хоёрдугаар нь секс. И после этого они хотят спать хорошо. Гуравдугаар нь унтах. Идчихэд секс хийгээд тэгээд унтахыг хүсдэг. Энд гурван гол хэрэгцээ нь байдаг. Они даже не знают, как обороняться. У них нет обороны. Өөрийгөө яаж хамгаалах талаар ч мэдлэг байхгүй, яаж тэхээх ч мэддэггүй. Как правило, эти люди очень трусливые и беззащитные. Им хүмүүс маш их аймхаа, өөрийгөө хамгаалж чаддаггүй байдаг. То есть у них полностью отсутствует квалификация воина. Им хүмүүс ямар ч дайчин шинжгүй байдаг. Это простые люди. Эдгээр хүмүүс нь маш энгийн хүмүүс юм. То, что в обществе называют простыми людьми. Энгийн хүмүүс гэж нийгэм тэдгэрийг нэрлэдэг. Еда, секс и сон. Хоол, секс, унтах. Энэ гурваас өөр юу ч сонирхдаггүй. Для этого им нужны магазины, где будет много еды. Тиймээс тэднэрт маш их хоол унттай, маш их хүнстэй дэлгүүр байх хэрэгтэй. Много нужно ресторанов, баров, где они могут заняться, познакомиться с женщинами, пить вино и познакомиться, вступить в сексуальные связи. Эсрэг хүсний хүнтэйгээ сексийн харьцаанд орохын тулд бар, ресторан очиж, бар, ресторанууд байх хэрэгтэй. И хорошие условия для того, чтобы спать. Ингээд унтаж амархад тохиромжтой нөхцөл. На таком уровне сознания люди имеют свою науку, свою культуру и свою религию. Оюун ухааны энэ төвшөнд хүмүүс өөрийн гэсэн соёл иргэншил, өөрийн гэсэн соёлтой байдаг. Иргэншил соёлтой байдаг. Следующий уровень называется пранамая. Он немножко повыше. Когда человек выше прана, выше еды. Пранамая означает уровень здоровья. Прана означает жизненный воздух на санскрите. Дорогий төвшин бол пранамая. Энэ нь бол анумаягаас арай өндөр. Прана гэдэг нь эрүүл мэнд гэсэн үг. Такие люди очень хорошо осознают, что важно хорошее здоровье. Эдгээр хүмүүс нь эрүүл биетэй байхыг чухлыг маш сайн ойлгодог. Они занимаются разными видами спорта, очистительными, всевозможными практиками, йогой. Они всегда думают о своем здоровье. Эдгээр хүмүүс нь байнга биеэ эрүүлжүүлж, биеэ эмчилж, янз бүрийн йога, медитац, янз бүрийн дасгал сургалт хийж, байнга өөрийгөө эрүүл байлгахын төлөө зүтгэдэг. Такие люди, они уже имеют оборону. Они имеют еду, секс, сон, но они уже умеют обороняться, потому что у них есть хорошее здоровье, чтобы защищать свою еду, свой секс и свой сон. Эдгээр хүмүүсэд анумаягийнханд байдаг шиг бас хоол, хүнс, секс, унтаж амрах, дээрээс нь нэмээд өөрийгөө биеийг хамгаалах чадвар бий болсон байдаг. Для этого нужна армия. Тиймээс тэднэрт өөрсдийг хамгаалахын тулд маш сайн зэвсгэлсэн арм хэрэгтэй байдаг. Им нужна хорошая пища. Они уже просто так все подряд есть не будут. Маш их чанартай хоол хэрэгтэй байдаг. Юу дарилцсан идэхө болдог. Они будут есть только пищу, которая полезна для здоровья. Эрүүл мэндэд тустай хоол хүнсийг хэрэглэж эхэлдэг. И будут такие как бы условия сна. У них уже как бы долго спать это плохо для здоровья, мало спать тоже плохо. И они знают, сколько спать, что есть. Их унтах муу, бага унтах муу, тийм болохоор унтах хэмжээгээ бас тохируулдаг, юу идэхээ тохируулдаг, бүх юмаа тохируулж эхэлдэг өөртөө. Эти люди уже знают о том, что заниматься неограниченно сексом это плохо для здоровья, они регулируют свой секс. Хязгааргүй дуртай үедээ секс хийн гэдэг бол эрүүл мэндэд муу гэдгийг мэддэг учраас үнийгээ бас зохицуулж эхэлдэг. Они начинают понимать, что в половой потенции есть определенная сила, которая необходима для другой деятельности. билгийн чадахын цаанд бас тодорхой хэмжээний энерги агуулагдчих байдаг. Тэр нь өөр зүйлд, тэр хүний өөр үйлдэлд өөр үйлдэл хийхэд тус нэмэр болно гэдгийг ойлгож ирсэн байдаг. Следующий уровень еще выше, уровень интеллектуальной деятельности называется маномая. Маномая гэд, аюнханы төвшингийн энэ дээд төвшин, пранамаягаас дээд төвшин. Этот уровень мано означает ум. Мано гэдэг нь ухаан гэсэн үг. Эти люди очень умные. Они уже не так сильно беспокоятся о здоровье и не так сильно беспокоятся о еде. Итгэр хүмүүс их ухаалаг байдаг, хоол хүнс, эрүүл мэндийн хадлал тийм их санаа зовх нь гайгүй байдаг. Их интересует наука. Итгэр хүмүүсийг шинжлэх ухаан, итгэр хүмүүсийн сонирхол нь бол шинжлэх ухаан юм. Они хотят знать, как все устроено, как правильно, что неправильно. Итгэр хүмүүс нь орчлон ертөнцийн болж байгаа бүх үйл явдал ямар учир шалтгаанаас болж байгаа юу хаана юунаас бүрдэж яагаад ийм болж байгаа гэдэг бүх зүйлийн учир шалтгааныг таньж мэдхийг хүссэн байдаг. Хүсч байдаг. Тиймээс урд төвшингийн хүмүүсээс мэдээж оюун ухааны чадварын хувьд илүү дээд төвшин мөн. Таких людей интересуют инопланетяне, их интересуют высшие живые существа, их интересует, что есть какой-то высший разум. Эдгэр хүмүүс нь харгаргийнхан сонирхдаг, эдгэр хүмүүс нь бас дээд оюун ухаанлаг хүч гэж байдаг болов уу гэж боддог. Ер нь бол энэ талын асуудлыг сонирхож эхэлдэг. Но эти люди имеют одну большую проблему. Гэвч эдгэр хүмүүс нэг том, маш том асуудалтай байдаг. Они не могут следовать тому, что знают. Тэдгээр нь мэдж байгаа зүйлээ баримтлах чаддаггүй, амьдралдаа хэрэгжүүлж чаддаггүй. Что это означает? Юу гэсэн үг вэ? Простой пример. Энгийн жишээ та тий. Все знают, что курить плохо. Тамхи татах бол муу гэдгийг бүгд мэддэг. Многие знают это научно. Шинжлэх ухааны талаас нь ч бүгд энэ талаар мэдээлэл авсан байдаг. Но они все равно курят. Гэлээ хэдий ч тамхиа татсан хэвээр байдаг. Это говорит о том, что они находятся на уровне манумая. Энэ ману маягийн төвшөнд байгаа гэж байгаа юм. Ученый, врач, он все равно может сам не соблюдать то, что он знает. Хэдий ч нэ тэр хүн эрдэмтэн эмч байлаач, мэдчихэж байгаа зүйлийг хэрэгжүүлж чадахгүй байвал энэ хүн ману маягийн төвшөнд байна. Это говорится о том, что этот человек очень сильно деградировал. Но он лучше, чем уровень праны и ану. Энэ хүн тэгтээ урд төвшингүүдээс илүү төвшөнд байна. И следующий. Очень высокий уровень интеллекта, если вы сейчас уловили, то, что на этом уровне Манумая тоже есть своя религия, своя наука, своя культура. Танр ойлгсан бах, энэ төвшин бүрт өөрингөө шашин суртахуун, өөрингөө соёл, өөрингөө иргэншил байдаг. Энэ Анумая, Пранамая эднэрт бүгдээрэнд нь байгаа. Энэ гурав дахь төвшинд ч гэсэн бас тохирсон тийм юм байдаг. И есть очень высокий уровень, он называется Вигьянамая. Вигьяна майя гэд дараагийн төвшин. Вигьяна означает уровень мудрости. Энэ бол мэрэгэн мэрэгэн ухаан. Мэрэгэн сэтсэний төвшин. Мэрэгэн сэтсэний төвшин гэж хэлж болох юм. Это люди, имеющие интеллект, как только они получают знание какое-то, они тут же могут его применить в своей собственной жизни. Эдгээр хүмүүс нь альва нэг мэдлэг ухааныг олж авангуудаа түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадах чадвартай байдаг. Они могут казаться такими же греховными, как и все остальные, но только потому, что они не имеют достаточной информации. Эдгээр хүмүүс нь бусдын нэгэн адил нүгэлт хүмүүс мэт харагдаж болно. Гэхдээ яагаад тэгж байгаа юм бэ гэвэл тодорхой мэдээлэл дутагдсанаас болж тэгж харагддаг. Гэтэл мэдээлэл нь тэднэрт олгогдох юм бол тэднэр тэрийг зөв мэдээлэл олж аваад хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг. Как только им дают информацию, мидель лолж авангуута, как они тут же начинают ее применять в своей жизни. Амдралда быстро понимают все. Амдралда шууд хэрэгжүүлдэг, энэ зүг гэдгийг шууд ойлгодог. И их воля. Контекст им. Их воля значительно сильнее, поэтому если человек узнает, что нельзя курить, он тут же бросает. Если он знает, что нельзя заниматься сексом без порядка, он тут же прекращает. Нельзя то есть, он тут же бросает. Нельзя обманывать, он не будет больше никогда обманывать. То есть, как он только узнает, он сразу понимает, что это плохо и прекращает это делать. Эдгээр хүмүүсийн бие эзэмдэж захирах чадвар маш өндөр байдаг учраа болохгүй юм оо сексэр хитрхийг секстэг хитрхийг хоол хүнс хитрхийг тэр буруу зүйл шүү гэдгийг мэдэнгүүтээ тэрийг шууд болчих чадвартай байдаг. Говорится, что в век Кали, в нашу эпоху, таких людей остается 3% из всего общества. Нет хүн төрөлхтний зөвхөн 3% нь л ийм чадвартай байдаг. Это люди с самой хорошей кармой, это люди с самой благочестивой. Энэ самые лучшие в обществе. Маш сайн кармтай улсууд, маш буянтай хүмүүс. Маш сайн хүмүүс. Хүмүүс тундаас сайнаас сайн. Но также, если дать определенную практику, информацию, можно поднять человека с любого уровня, очистить и поднять его до региона Майя. Гэлээ хэдэж, ямар ч төвшин байна, хүн ямар ч төвшин байна, түүн тохируулсан тэр арга зүйг зааж өгөөд, залж удирдах юм бол, ямар ч төвшингийн хүн өөрийн төвшнээс илүү өндөр төвшинд гарах боломжтой. И существует определенная практика, как человека даже с уровня Ану Майя поднять до региона. Тийм болохоор Ану Майягийн төвшнөөс Вигьянагийн төвшин хүртэл хүнийг яаж залж удирдах, авиачч хөрөх вэ гэсэн тийм арга зүй бол боловсрогдсон байгаа. Итак, люди не могут что-то принять только в силу своей прошлой греховной деятельности. Тиймээс хүмүүс ямар нэгэн шин зүйлийг, ямар нэгэн зөв зүйлийг өрд өмнөх нүгэлтүүлээс шалтгаалan хүлээж авч чаддаггүй. Өрд өмнө хийсэн нүгэлтүүлүүд нь түнд тэг болж идэг. Есть такое произведение ведическое, которое называется, я вчера его упоминал, Бавишти Пурана. Бавишти означает предсказание на будущее. Бавишти Пурана гэдэг веды нэг нь цохол байдаг. Бавишти гэдэг нь зөгнөл гэсэн үг. Эти писания, которые были записаны более 5000 лет. 5000 жилийн өмнө бичигдсэн. То есть они еще были написаны задолго, за 2500 лет до Будды, до Иисуса Христа, до Магомеда, до всех этих событий. Тиймээс эдгээр нь Будда, Магомед, тэгээд энэ хүмүүсээс 2500 жилийн өмнө бичигдсэн. И вот в частности, сейчас это Бавишти Пурана, она переводится на русский, на английский, немецкий, французский, на все языки основные. Я думаю, что какие-то части, какие-то главы нам удастся перевести на монгольский язык, чтобы дать возможность людям познакомиться с этим тоже. Бавишти Пурана на орос, англ, франц, гэд гэхмэд олон хэлүүдэд орчуулагдаж байгаа. Энэ номны зарим нэгэн хэсгээс монгол хэлэнд орчуулах боломж биднэрт олдно байх гэж найдаж байна. В частности, задолго до появления Господа Будды было предсказано его явление. В таком произведении, как Шримад Бхагаватам, есть тоже такое предсказание. Тухайлбал, Будда бид нар бүгд мэднэ бурхан багш төрхөөс маш олон жилийн өмнө тийм хүн төрнө гэж эндгээр зохиолуудад дурдгдсан байдаг. Там есть такой стих, он переводится так, что в начале века Калли, после окончания 2500 лет века Калли, верховная личность Бога снизойдет на землю, как Будда. Түүнд ингэж бичигдсэн байдаг. Кали Юга уушад Кали Юга эхлээд 2500 жил өнгөрсний дараа дээд эзэн бурхан хүнд хуульж бууж ирнэ гэсэн бичсэн байдаг. Сиддхартхи Гаутама. Түүнийг Сиддхартхи Гаутама Будда гэж нэрлэх болно. Ещё его будут называть в народе Шакьямуни. Арт өмн түүнийг Шакьямуни гэж нэрлэх болно. Но в конце концов он станет известен всему миру как Будда. Гэлээ хэдий ч эцсийн эцэст ертөнцийн дахина тэрээр Будда гэсэн нэрээр алдарших болно. Как Будда он появится в провинции Гая и будет сыном Анджаны. Будда гэсэн нэрээр тэрээр Гая гэсэн провинцт ирж Ганджагийн хүү болж төрнө. Его мама будет звать Анджая. Эйжин Анджая гэж нэрлэдэг байна. Современные изыскатели буддизма, они говорят о том, что это неправильно. Потому что Шакьямуни, Сиддхартха Гаутама, которого все знаем сейчас как Будда, он родился в Лумбини. Гэтэл орчин үеийн буддийн судлаач, буддийн шашныг баримтлагчид бол и его маму звали Махамая. Будда бол Лумбинд төрсэн, Лумбинд бод модны дор төрсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Поэтому некоторые буддисты говорят, что веды обманывают. Түүний ээжийг Майя гэдэг байсан, Махамая гэдэг байсан гэж тооцогддог учир вед шастарт худлаа зөвл бичсэн байна гэдэг. Но это только потому, что буддисты не посвящены. Гэвч энэ бол буддистууд ведийн сургаал номлолын учрыг мэдээгүй тэрнийг түнд ороагүй учир ингэж ярьж байгаа юм. Чтобы знать веды, нужно иметь посвящение. Да, тийм эрх олж авах хэрэгтэй. Ведийг таньж мэдэх, үннийг мэдхийн тулд эрх олж авдаг. Традиции Гая находится дерево Бог, Баньян, под которым Сиддхартха Гаутама достиг состояния Будды. Поэтому Буддой он стал в провинции Гая. Гая гэдэг мочит, Бог гэдэг мод байдаг. Тэнд бурхан багшуул жинхэн бурханы дүрийг олсон юм а. Поэтому по ведическим законам человек получает три рождения. Животное – это когда он рождается как от матери. Ведийн хуулиар бол хүн бол гурван янзын төрөл төрж болно. Нэгдүгээр нь энэ бол амьтан байж болно. Второе рождение – это когда он получает посвящение у духовного учителя. Амьтан байгаад хүн төр амьтан хүн болж төрөд дараад нь багшаасаа одоо эрдэм ухаан олж аваад эрх олж авах. Одоо эрдэм ухааны гүйцэд мэдэх эрх олж авах. Его истинное рождение считается, когда он истинно рожден, когда он достигает духовного самоосознания. Ингээд гуравтхан тэрэр одоо оюун ухааны жинхэнэ төгсдөгөлтөр дээд байдал төрсөн үед түүнийг бас дахиад нэг төрлөө гэж шилдэг. Поэтому веды говорят о том, что как Будда, он родится в провинции Гая. Тиймээс вед шастрт бол жинхэнэ Будда гэдэг тэр хүн бол тэр Гая мужид улсад төрсөн юм а гэж шилдэг. Но как не продвинутый, он родился в Лумбини. Яг зүгээр хүн болж төрөхтэй бол тэр Лумбинд төрсөн тэр үнэн. Ингээд нэгэн хутлаа зүйл гэдэг бол ингээд второе противоречие, которое выдвинули буддисты, говорят о том, что его маму не звали Анджая, а звали Махамая. Буддистуд түүний ээжийг Анджая биш Махамая гэж нэрлэдэг гэж хэлдэг. И его мама умерла на третий день после того, как его родила. Хүүгээ төрүүлсний дараа 3 хоноод ихэн нас барсан гэж ярьдаг. Но ведическая наука рассматривает, что у каждого человека есть 7 матерей. Гэтэл ведийн сургаалаар бол хүн болгон 7 ихтэй. Мать, которая дала рождение. Төрүүлсэн их. Мать, которая выкормила и воспитала. Хүүхэлж, өсгөж хүмүүжүүлсэн их. Мать, жена, вернее, царя. Ихнэр. Тоже матерью считается. Ихнэр нь бас ээж гэж тооцогддог. Хааны ихнэр. Жена духовного учителя. Түүний багшийнх нь ихнэр бас ээж нь болдог. Мать земля. Газар их. Газар бас ихнэр. Үхэр. Үхэр бас ээж нь болдог. Тоже матерью стан. И старшая сестра. Тэгээд том ихч нь бас ээж нь гэж тооцогддог. Но самой лучшей матерью, говорится, считается та, которая воспитала. Усгэж хүмүүжилсэн ээж нь бол хамгийн сайн ээж гэж тооцогддог. Поэтому, когда Махамая умерла, у Сиддхартхи Гаутама, у Будды, была бабушка, которую звали Анджая. Ингээд Буддагийн ээж нас барснаас хойш, тэр Анджая гэж имэн түүнийг үсгэсэн. И она воспитала его до 29 лет, пока он не покинул царство. Ингээд түүнийг 29 хүртэл нь өөрийнхөө хаан тусыг орхиж явах хүртэл нь энэ имэн өсгөж хүмүүжүүлсэн юм. Таким образом устраняется второе противоречие. Ингээд хоёр дахь худлаа гэсэн зүйлийг үгүйсгэж болж байна. Таким образом, чтобы понимать веды, нужно знать посвящение, как, почему, что происходит. Тийм болохоор ведийг ойлгохын тулд маш сайн түүнийг мэдж судлах хэрэгтэй. Тийм судлах эрх олж авах хэрэгтэй. Следующее упоминание есть о том, как один из ведических царей, Шаливахана, будет совершать паломничество в Гималае. Ингээд буддийн нэгэн хаан Шаливахая Гималайд даянчлан гэдэг юм уу одоо мөргөлөөр явах тий. И там он встретит человека в белой одежде. Мөргөлөөр явж байгаа цагаан хувц өмссөн хүнтэй дайралдана. Высоко в Гималае. Гималайн өндөр ууланд. Гималайя, по утверждению ведической литературы, состоят из трех уровней пространства. Гималайн ведийн сургаалаар болвол орон зай гурван түвшинд оршиж байдаг. Трехмерный, те, которые мы воспринимаем. Гурван талт, гурван хэмжээст. Существует средний Гималайя, где находится долина Шамбала. Ее люди не видят. Дунд Гималайя гэж байдаг, тэнд Шамблын орон оршиж байдаг. И существуют высшие Гималаи. Тит Гималаи, где спеты? Где живут самые высшие живые существа на нашей Вселенной? А тир тинд мана иртэнц дэлхийн хамгийн дээд дээд амьтс гэдэг юм а тийм хүмүүс жараа биш юм а дээд хүчнүүд амьдарч байдаг. Шалевахана, он попал в средний Гималай. Шалевахана хан тир дунд Гималайд очсон. Это там, где находится долина Шамбала. Шамбалын орн байдаг тир газар. Некогда там была огромная цивилизация. Ирт дээр үед тинд маш том соёл иргэншил хөгжиж байсан. Тэнд одоо ямар ч иргэншил байхгүй. Нэг хэдэн зуун агуу мэрэгэн цэцэн ухаантай хүмүүс л амьдарч байдаг. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг бидний төвшингийн хүмүүс махатма гэд нэрлэдэг. Махатма переводится с санскрита как великая душа. Агуу сэтгэл гэж Махатма гэдэг нь агуу сэтгэл гэсэн үг. Эти люди там находятся с два пара йоги. Они уже 5000 лет там находятся. Тэдгээр нь тэнд два пара йогагаас ахуулаад 5000 жил амьдарч байгаа. И они живут очень долгую жизнь. Маш урт удаан насалж байгаа. Мы живем 100 лет, им многим по 100000 лет. Бид нар дээдлэн 100 насалдаг бол тэд зарим нь 100000 гаруй наста. Сейчас люди современные, они не понимают, как человек в одном теле может жить 100000 лет. А тем более, что у них шинжилхааны үүднээс хүн нэгэн биед оршиж байгаа хэдий ийм олон жил яаж амьдрах гэдэг ойлгохгүй. Сотни тысяч лет. И в одном теле они живут. Гэвч эдгээр хүмүүс энэ нэгэн биендээ л маш олон 100 жил амьдарч байгаа нь үнэн. И они находятся в Шамбале, чтобы постепенно просвещать этот уровень. Тэдгээр нь бидний энэ төршингийн хүмүүсийг багваар таниулж мэдүүлж үнэн сургаалыг зааж өгөхийн тулд ингээд тэнд оршиж амьдарч байдаг. Давайте постепенно знание. Багваар мэдлэг ухаан. Энэ находится на уровне анумая, пранумая, манумая. Хурдээрс нь энэ оюун ухааны төршингийн хүмүүст ингээд багваар мэдлэг өгөхийн тулд тэд нар тэнд амьдарч байдаг. Они это делают из сострадания. Энэ бол бид нарыг энерч нэгүүлсэхийн үүднээс хийж байгаа үйл юм. Это как обед бодхисаттв. Энэ бол бодис сэтгэлтний үйл гэсэн үг. Бодис сэтгэлийн үүднээс энэ бүхнийг хийж байгаа юм. Это называется законом Ахимса. Энэ бол Ахимсагийн хууль гэсэн үг. Итак, Шалевахана увидел там белого человека, белых одеждах, и он спросил его, кто ты, святой? Шалевахана цагаан хувцастай хүнтэй дайрлаад та хэн бэ гэж асуусан. Этот человек ответил ему на санскрите. Энэ хүн санскрит хэл дээр түүнд хариулахдаа Иша утра мамча веди кумари гарбхи самбаван ахам исса масих нама. Это в переводе говорится о том, что я есть сын Бога, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Я пришел в этот мир, чтобы дать и создать новую религию для млечков, мясоедов. Они будут очень греховными, но сердца многих будут искренними. И эта религия просуществует, и он сказал, сколько времени просуществует это знание на этой планете. Тэр хүн бол санскритаар сонссноо та нар үг хэлсэн. Тэр нь орчуулбал би бол нэгэн эмэгтэйгээс төрсэн дээд эзэн эрхэм бурхан чинь юм. Би бол та нарт шин шашныг түгээх гэж ирсэн. Та нар бол их нүгэлтэй улс. Мах иддэг, суудаг, нүгэлтэй уус би танарт одоо шинэ шашин түгэж танарыг ухуулж ойлгол синхрул гэж ирсэн гээд тэр шашныхаа хэр удаан үргэлжлэх хугацаа хэлсэн. Таким образом, ведическая литература объясняет миссию Иисуса Христа. Ингэж ведийн сургаалт Иисус Христийн Христос гэж бид нар ярьдаг. Кто он, что он, откуда он пришел, какое учение он дает, и есть полное объяснение его положения и его учения. Христос энэ тухай ингэж ярьж байгаа. Ингээд тэр хийн ханаас ирсэн, юуны тухай сургадгийн, гээд түүний шашны тухай ингэж ведийн сударт бичсэн байдаг. И он говорит в Иоханне, что он сын Бога, рожденный от Девы. Иша путра мам веди. Тэрэр би нэгэн эмэгтэйгээс төрсэн бурхны хүү гэж хэлдэг өөрийгөө. И дальше он говорит, ахам Исса Масих Нама. Меня все будут в мире знать, как Иисус Христос. Дэлхий дахина намайг Иисус Христос гэж бүгд мэддэг болно. Иса Масих на санскрите переводится как Иисус Христос. Иса Масих гэдэг нь санскритаар Иисус Христос гэсэн үг юм байна. Также он говорит, он объяснил ему, как эта религия повлияет на весь мир. Тэгэд энэ шашин ертөнцийн дахинд хэрхэн нөлөөлөх тухай тайлбарлаж өгсөн. Дальше Бхагавата Пурана рассказывает о еще об одной религии, которая появится после Ишипутры, после Иисуса Христа. Ингээд Иисус Христосын шашны дараа дахиад өөр нэг шашин бий болох тухай энэ хаан бичсэн байдаг. Говорится, что Бог даст указания Господу Шиве. Ингээд Бурхан Шивад заавар өгдөг, өгнө. Кто-то, может быть, видел, в Дацане есть такой барабанчик. Дамару называется. Дамар. Дацан сум хэдэд танар үдсэн бидэдэй. Вот этот барабанчик, это барабан Господа Шивы. Энэ улад Шива Бурханы дамар ям. И Шива получил указание о том, что нужно распространить религию фанатичной практики для людей пятого класса сознания. Ингээд тавдах төвшний аюуханы чатуртай хүмүүст зориулсан тийм өөр шашныг бий болох хэрэгтэй гэсэн тийм заавар авсан. Если не будет у них знаний, то они очень сильно деградируют. Мэдлэг ухаан байхгүй бол тэдгээр бусдаас их тусгаарлагдах болно. Хязгаарлагдмал байдалд орно. И говорится, что Господь Шива приказывает одному из своих слуг, своего окружения, Вайтала. На санскрите называется Вайтала. Это царь всех таких, как бы, царь всех домовых привидений. Вайтала бою, это бух тим сунс хиу цгдэл, это тим оролонгудын тим. Это очень высокое положение во Вселенной, быть царем каких-то живых существ по всей Вселенной. Ингээд нийт ертөнцийн дахиар, нийт ертөнцийн дахиндах эдгээр сүнс хий үзэгдлүүдийн эзэн байна гэдэг бол маш их өндөр байр суурь юм. И есть Шива Пуранов, который Господь Шива ведет диалог с этим Вайталом, и он говорит, что ты должен не зайти на землю, и ты явишься, он обозначает место, и тебя будут звать Хазрат Мухаммед. Ингээд Бурхан тэр эзэнтэй, тэр сүнсхий үзэгдлийн эзэнтэй уулзаад чи ингээд ертөнц дэлхий рүү бууж ирнэ. Хаан хизээ бууж ирээд яг уу чи тэгэд Мухаммед гэдэг нэртэй болно. И ты распространишь среди людей пятого класса сознание религию фанатичной практики. Ингээд чи тав дахь төвшингийн оюун ухааны чадвартай хүмүүст одоо шинэ шашныг нэвтрүүлэх болно. Это то, что мы знаем как мусульманство. Итак, на эту эпоху было предсказано в ведической литературе буддизм, христианство, мусульманство. Ингээд ведийн сургаалд буддизм, Христос шашин, лалын шашныг хэзээ хаана яаж бий болох тухай тодорхой зааж бичсэн байдаг. Также в Бхагавате Пуране есть другие упоминания о Ленине, о Гитлере, о России, есть о Монголии, об Америке и так далее. Существует очень много предсказаний о каждой стране и что будет происходить. Ингээд энэ Бавишта Бурана буюу зөвнөлт зохиолт одоо Ленин, Гитлер, Орос орон, Монгол орон, Америк ер нь орон болгонд ямар үйл явдал болох уу, ямар үйл явц болох уу гэсэн талаар зөвнөж бичсэн байдаг. Также есть предсказания, что после 5000 лет деградации языком всего мира будет язык, состоящий из трех санскритских слогов. Ингээд хүн төрөлхтөн энэ Кали-юга 5000 жил амьдрсны дараа нэгэн хэл дээр ярьж эхэлнэ. Энэ санскрит хэл дээр 3 үсгээс тогтсон үг байна. Он будет называться из трех санскритских слогов. Ein, klein, schön. 3 үеэс тогтсон тийм үг. Английский. Он станет языком мира. I English on гэдэг чинь англи хэл. Англи хэл бол нийтийн хэл болно. Все люди, коммуникации, все будут на английском языке. Тэгэхээр бүх холбоо харилцаа, мэдээлэл, бүх хүмүүсийн хоорондын харилцаа нь англи хэлээр явагдах болно. Это предсказано. Энийг бас зөвгөнд бичсэн байдаг. Говорится, что вода на санскрите, она звучит как ватер. Санскрит тер оскрипен ватер гэдэг. Также говорится, что день солнца, рагувар на санскрите называется. День солнца, рагувар. А нарни утр, рагувар. Этот день будет называться Сандей. Сандей. Будет нарни утр. День солнца. Знаете, да? Сандей. Воскресенье. То, что христиане называют воскресеньем. Христианин бутынсэ утрик. Сандей. Нарни утр. Раньше этот день все называли рагувар на санскрите. День солнца. Уртын ингэч нэрлэж байсан. Итак, есть очень много предсказаний. Есть также предсказания, когда большая страна, которая будет носителем асура дхармы, демонической религии. Ингэ нэгэн том нэгэн том улс орон энэ асур буюу энэ оо асура дхарма это значит демоническая религия. Асура дхарма буюу оо эсрэг талын хүчийг хүчний энергийг олон түмэн түгэх тийм үүрэгтэй, тийм орон бий болно. Эта демоническая религия будет в этой огромной стране 73 года и 7 месяцев. Ингээд энэ том оронд тийм энэ эсрэг хүчний том шашин бий болно. 70 хэдэн жил үргэлжилнэ. Ровно 73 года и 7 месяцев будет демоническая религия в самой большой стране мира. Яг 73 жил 7 сар тэр том оронд энэ шашин үргэлжлэх болно гэж бичсэн байдаг. И когда она исчезнет? Ингээд устж үгүй болохоор эта страна развалится. Энэ улс орон одоо олон хэсэг болж тарж бутарна. И начнутся войны между маленькими национальностями. Ингээд тарж бутарсан хэсгүүд хоорондоо дайтаж эхэлнэ гэж бичсэн байдаг зүгнэж. И эта страна первая в мире возобновит ведическую культуру. Ингээд энэ орон дэлхийд дахина хамгийн анх энэ ведийн сургаалыг, ведийн соёлыг сэргээж эхэлнэ. Также есть предсказание о том, что когда большая страна развалится, маленькие страны, находящиеся рядом с ней, объединятся в один большой экономический союз на основе финансов. Это тоже предсказано. Ингээд тэр орныг орны хажууд тэр орны тойрч оршиж байгаа орнууд нь эдийн засгийн холбоонд орж эдийн засгийн холбоо харилцаатай болж эхэлнэ. Это вы все, наверное, знаете, страны экономического сообщества, ЕС, уже это образовалось. Это было предсказано за много тысяч лет назад. Я вам рассказываю о нашем времени. Вот это, это я учил, ты говорил, речь. А? Европы холбоо. Европы эдийн засгийн холбоо. Гэт одоо байгуулагдчихад байгаа. Энэ зүгэнс нь өнөөдөр бол биелэгдсэн. Произойдет страшное солнечное затмение, которое происходит один раз в 5000 лет. Ингээд 5000 жилд нэг удаа тохиолддог аймшигт нарны хертэлт болно гэж зүгэнсэн байдаг. И это точка отсчета разрушения. Энэ нь бол бүх юм устж үгүй болохын анхдагч цэг нь юм. Те люди, которые не будут получать знания, они будут быстро погибать. Мэдлэг ухааныг хүртэж чадаагүй хүмүүс маш хурдан үргэдэж устж үгүй болж эхэлнэ. Также предсказано, что мусульмане на всей планете объединятся под флагом Луны и Звезды. Ингээд бүх дэлхийд дахин мусульманчууд сар одны тугундор нэгдэж эхэлнэ гэж зүгэнсэн байдаг. И они просят вызов миру. Ингээд ертөнцийн дахин дэлхийд дахин дэлхийг дахин эсрэг сүрж зогсож биднийг ойлгоогүй бидний шашныг ойлгоогүй хүн өөхөх ёстой гэж уриал лоодсон гаргана. Это называется джахад или газават. На санскрите джахад или газават. Также до сих пор мусульмане называют джахад и газават священная война с неверными. Ингээд энийг ариун дан джахад газават гэж мусульманчууд одоо ч хэлдэг. Санскрит дээр ч гэсэн энэ үг нь тэр эрт дээр үес бичигдсээр ийм үг байдаг, бичигдсэн байдаг энэ цохол. Гэт эртэнц дахинд ариун дайн зарлана. И тогда в мире начнется большая экономическая битва. Ингээд дэлхий дахинд маш том эдийн засгийн байлдаан, дайн тулаан. Везде начнутся большие экономические проблемы. Эдийн засгийн том том асуудлууд, хүндрэлүүд гарч эхэлнэ. И говорится, что короткие люди, поклоняющиеся солнцу, завоюют весь мир без боя своими технологиями. Ингэд нарнт мөргдөг намхан хүмүүс ямар ч дайн тулаан хийлгүй өөрсдийн технологиор боловсруулсан технологи аргаар одоо ертөнцийн дэлхийг эзэлж авна гэж бичсэн байдаг. Джахат Мануш называется на санскрите. Маленький человек. Джахат Мануш. Чичикэн хүн, намхан хүн гэж бичсэн. Арчан мра. Это значит поклоняющийся солнцу. Арчан мра буюу нарант мөрөгдөг гэсэн үг. Они завоюют весь мир без боя, без войны. Ямар ч дайн тулаан хийлгүй ертөнцийн техник эзэлж авна. Своими янтра. Янтра на санскрите означает техника, техник. Өри янтра буюу технолог, техникер. Это кто? Это предсказано. Энэ бол зүгнэл юм. Это правление будет чисто экономическим, недолго. Энэ цэвэр эдийн засгийн удирдлага эзэгнэл нь одоо предсказано, что маш удаан, биш маш богинохон хугацаанд үргэлжилнэ. Также предсказано, что параллельно этим событиям во всем мире будет распространяться ведическая наука. Энэ бүх үйл явцын зэрэгцээгээр нийт дэлхийд дахина ведийн сургаал бас түгэж эхэлнэ. И люди, носящие знак на лбу и шнур, священный шнур. Ингээд цохондоо тэмдэгтэй гарандаа уяа зүссэн хүмүүс. Священный шнур это значит брак. Ариун уяа. Они будут иметь посвящение. Гарандаа биш юм, хүзүүндээ юм байна. Хүзүүндээ ариун уяа зүссэн хүмүүс. Они будут обучаться. Митэг ухаанд и получать посвящение и будут дадут всем людям на всей планете ведическое знание. Итгээр өөрсдийн багш нараас мэдлэг ухааныг олж авч дэлхийн техникийн бүс бүх хүнд мэдлэг ухаан түгээх болно. Орон бүрт, хот болгонд. И даже в каждой деревне. Тосон бүрт, сум бүрт л гэсэн. И таким образом люди, когда начнут следовать, все эти проблемы они прекратятся. Ингээд энэ сургаал номлолыг дагаж эхэлсэн цагт ямар ч энэ хүнд зовлон бэрхшээл бүгд алга болно. Что наступит золотой век, 10,000 лет золотого века. Ингээд 10,000 жил үргэлжлэх алтан үе эхэлнэ. В течение 10,000 лет не будет ни одной войны. 10,000 жилийн турш нэг ч дайнд ажиллах болохгүй. Не будет никаких таких раздоров. Хоорондын эвдрэл тэмцэл болохгүй. Будет одна культура. Нэгэн соёл иргэншил. Так же, как это было раньше, в прошлой эпохе. Урд үеүүдэд байсан шиг тийм нэгдмэл байдал бий болно. Раскол всех культур произошел только в век Кали. Эти 5,000 лет. Бүх энэ соёл иргэншлүүдийн хагарал бутрал зөвхөн энэ Кали юугаад энэ 5,000 жилийн энэ хугацаанд л болсон юм. Это также было предсказано. Энийг бас урьдчилан зөвөнч хэлсэн байсан. Поэтому то, что я сижу здесь, это предсказано. Энд би ингэж сууж байгаа нь бас л зөвнөгдсөн зүйл. Еще многие люди сидят также и объясняют в других странах. Надтай адилхан бас ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Маш олон хүн өөр олон оронд байгаа. Но сейчас их не так много. Гэхдээ яг одоогор бол тийм их биш. Нужно, чтобы было больше. Олон олон болох хэрэгтэй байна. Итак, также рассказывается о пяти видах знания, которые присущи пяти уровням сознания. Ингээд аюу ухааны таван төвшөнд тохирсон таван төрлийн мэдлэгийн тухай бас бичсэн байдаг. Самое низкое знание или культура, наука называется адхарма. Адхарма буюу хамгийн доод төвшингийн шинжлэх ухаан, соёл. Это те люди, которые находятся на уровне анумая. Анумаягийн төвшингийн хүмүүст называется адхарма. Адхарма в переводе называется атеизм. На санскрите это атеизм. Санскритер атеизм гэж бас хэлдэг. Шашингун үзэл гэж монголоор орчуулдаг. Атеисты по утверждению ведической литературы считаются самыми большими негодяями. Это самая плохая карма быть атеистом. Ведийн сургаалаар болвол бурхангүй үзэлтэн болвол маш хамгийн муу карматай хүн. Маш муу зүйл, хамгийн муу зүйл. Адхарма, это значит атеизм, и выражается в том, что люди думают, что секс является центральным местом жизни. Ийм үзэлтэй хүмүүс бол секс бол амьдралын гол зүйл гэж боддог. Поэтому они всегда стремятся к сексуальной жизни и все время крутятся их ум вокруг секса. Түүний бодол санаа амьдралын гол утга учир нь энэ сексийн өргөн тойронд л байдаг. Секстэй холбоотой л байдаг. Следующий уровень культуры называется асура-дхарма. Он чуть-чуть повыше. Асура-дхарма. Это значит демоническая культура. Асура-дхарма гэдэг нь эсрэг хүчний соёл. Энэ бол урдныхаас арай дээр түвшин. Асура-дхарма это значит материализм. Энэ не атеизм, а материализм. Материализм гэсэн үг. Материалист сургаал, материалист үзэл. Это значит, эти люди бросают вызов природе, законам природы. Они не знают, как обращаться с огнем, с водой, с воздухом и так далее. Это асура-дхарма, демоны. Эдгэр хүмүүс байгалийн хууль зүй тогтлыг мэддэггүй учраас байгалаас бүхнийг байлдан дагуулж явна гэж. Есть очень много историй, как в прошлой эпохе демоны также строили плотины, вырубали леса, осушали моря и наоборот делали искусственные моря. Они вызов бросили законам природы. Они считали, что живое существо, оно здесь может управлять, само как пожелает. Это называется демон. Ингээд урд түүхэнд ч гэсэн тийм зүйл байдаг. Ой модыг бүгдийг хөрөөд чайж, далай голыг хатааж, тэгэ шинээр өөрснөө ухаж ер нь хүн өөрөө одоо байгалийн эзэн мэт харьцаж өөрөө бүхнийг бий болгож чадна, устгаж чадна, хэрэглэж чадна, авч хэрэглэн гэсэн ийм үзэл. Энэ бол эсрэг хүчнийхний муу талын хүчнийхний үзэл. Центральным философским критерием асура-дхармы является человек властелин природы. Философийн гол үзэл нь бол хүн бол байгалийн эзэн гэсэн үзэл байдаг. Веды говорят, что это асура. Это демон. Эдгээр нь бол асурууд юм. Следующий уровень знания или уровень культуры называется чала-дхарма. Дараагийн түвшин чала-дхарма гэд нэрлэгддэг. Чала значит сезонная. Чала гэдэг нь улирлын гэсэн үг. Сезонная культура. Что это означает? Это значит создавалась какая-то ситуация, на какое-то время дается какая-то культура, чтобы исправить ситуацию. Ямар нэгэн нөхцөл байдал бий боллоо. Ингээд түүнийг хуурч өөрчлөх тийм тодорхой хугацаа олгогддог. Чала значит временно. Одоо төр зуурын гэсэн үг. Итак, чтобы вам было более понятно, я вам сравню с современным миром, чтобы вы понимали, какая культура к чему относится. Ингээд би энэ эдгэрийг одоо орчин үеийн бидний мэддэг энэ соёл иргэншил түүхэс бидтэг зөүлүүдтэй харьцуулж хэлж өгье. Адхарма. Есть очень много философских учений, где людей призывают к искусству сексуальной жизни. Адхарма билгийн амьдралын урлагийн тухай ярьсан байдаг маш их. В частности, есть такое, вы знаете, да, Раджнейшего, слышали? Пошо. Это адхарма, философия адхарма. Энэ бол адхармагийн гүн ухааны үзэл юм. Марксизм-ленинизм. Это асура-дхарма. Марксизм-ленинизм бол асура-дхарма юм. Энэ бол байгалийн эзэн бол бий гэсэн үзэл. Чала-дхарма. Это сезонная культура, сезонное учение. Чала-дхарма буюу. Это авторитетная философия, практика, призванная для того, чтобы изменить какую-то ситуацию временно. Энэ бол ямар нэгэн нөхцөл байдлыг нэг тодорхой хязгаарлагдсан бол хугацаанд л хувирч өөрчлөх тийм үзэл онол. Как те демонические философии. Гөрөөр хэлбэл энэ нөгөө эсрэг хүчний философийн үзлээс хүмүүсийг татаж гаргах гэсэн, татаж гаргах тийм үе. И очень примитивным образом обозначить им высшее живое существо. Ингээд маш бүдүүлэг төвшөнд дээд хүчний талаар, дээд хүчин дээд зүйлийн талаар мэдлэг олгодог. К разделам чала-дхармы относятся мусульманство и христианство. Эдгээр нь бол лалын шашин, Христос шашин хоёр юм. Следующий существует упа-дхарма. Упа-дхарма. Упа-дхарма это означает подготавливающаяся к истинной культуре. Подготовка к истинной культуре. Унын соёл иргэншилт. К истинному знанию. Бэлтгэх тэр үе гэсэн. Упа значит подготовка. Упа гэдэг нь бэлтгэл, урьдчилсан гэсэн үг. Упа-дхарма это авторитетная философия и практика, помогающая людям развить определенные качества, необходимые для чистой жизни. Энд бол ариун одоо үнэмлэхүй амьдралд орохын тулд хүн тодорхой хэмжээний одоо өөрийн чадвар, тодорхой хэмжээний онцлог, тодорхой өөртөө тийм мэдлэг юмыг хоригдлуулах хэрэгтэй тийм зүйлийг л тийм боломжийг олгодгийг. То есть очень мощная очистительная такая культура. Өөрөөр хэлбэл энэ соёл эргэншил нь хүнийг маш их ариусгаж цэвэрлж өгдөг. В частности, в Пуранах описывается, что Господь Будда приходит, чтобы дать Упадхану. Энэ бол Буддийн шашин юм. Хүнийг ариусгаж гэгэрүүлэх тийм шашин. Следующее, последнее называется Санатна Дхарма. Дараагийнх нь Санатна Дхарма, сүүлчийн. Вечная духовная деятельность всех живых существ. Бүх амьд амьтны мөнхийн оюун ухааны үйл ажиллагаа. Это Бхакти Йога. Энэ бол Бхакти Йога юм. Любовное преданное служение верховной личности Бога. Такая культура. Дээд эзэн бурханд үнэнч итгэлтэй, үнэнч шударга үйлчлэх. То есть все люди на земле живут по законам Бога. Бүх энэ ертөнцийн дэлхий дээрх бүх хүн бурханы хуулиар амьдардаг. То есть они уже подготовились, и они рождаются в такой обстановке и следуют все. То есть они чистые уже рождаются. Тэдгээр нь урд үеийг дамжаад ингээд бэлтгэгдсэн байдаг. Ингээд бурханы хуулиар амьдрахад бэлтгэгдсэн байдаг. Ингээд амьдарч чаддаг. Есть практика, как при помощи определенных систем можно зачать благочестивых детей, мальчик или девочка. Четко регулируют, мальчик будет или девочка. 100% будет мальчик или девочка, и будет хорошим. Ингээд тийм тодорхой арга зүй байдаг. Ямар хүүхд төрүүлэх вэ? Не будет ни пить, ни курить, ни обманывать, ничего. Боинта, тийм муу үйлээс хол байдаг. Тийм хүүхдийг төрүүлэхин тулд тодорхой арга зүй бас байдаг. Тэгж болдог. То можно регулировать появление хороших, благочестивых людей. Өөрөөр хэлбэл сайн буянт үйлстэй хүмүүсийг олноор төрүүлэх тийм тэрийг зохицуулж болдог. И как раз Санатна Дхарма. Энэ Санатна Дхарма нь является ведической культурой. Ведын нэг соёл юм. И существует много тысяч практик, как человек, даже греховный человек, может зачать благочестивого ребенка, что его сын будет как святой. Тиймээс маш их нүгэлтэй хүн ч гэсэн маш их буянтай хүүхэд төрүүлэх тийм боломж байдаг, тийм арга байдаг. На санскрите это называется гарбхатхана самскара. И санскритер ингэж нэрлэдэг юм. Гарбхатхана самскара. То есть очистительные определенные процессы отец и мать должны сделать. Вычисляется астрологический цикл. Менструальный период, повышается доша, три доши у мужчины, и мужчина вступает в определенные часы, половой акт, и во время полового акта он повторяет определенные мантры, и ребенок будет обязательно благочестивым. Это уже сейчас испробовано, и есть дети уже такие. Энэ бол тийм хүүхд төрүүлэх гэсэн эцэглэх нь өөрсдөө ариусгах хэрэгтэй. Можно полностью регулировать появление мальчиков и девочек, и какие уровни сознания у них будет. Будут ли они анумая, пранумая, манумая, и они будут рождаться в виде анумая. Ингээд хурцах тэр цагийг одон зурхайн аргаар тодорхой тогтоож өгсөн байдаг. Тэгээд хурцах үедээ эрэхтэй нь тодорхой тарин мантра уншиж байдаг. Ингээд тэр төрсэн хүүхэд нь анумая болох уу, пранамая болох, хэн болох уу гэдгийг бүгдийг өрчлөн тогтоож, өрчлөн зохицуулж болдог. Тийм хүүхдүүд төрсэн байгаа одоо. Энэ бол хэрэгжсэн амьдрал дээр. Все люди считаются, которые были зачаты не по правилу, в алкогольном опьянении, или неправильный менструальный цикл, или неправильное астрологическое время, они рождаются греховными. То есть они не несут всю свою карму в новую жизнь. Эцэг их нь согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үед ер нь тэгээд одон зурхаан буруу цаг үед хорцсон, тохиромжгүй цаг үед хорцсон хүмүүсийн хүүхэд нь заавал нүгэлтэй хүмүүс болж төрсэн байдаг. И такое общество, где все были зачаты без знания, называется варна санкара, нежелательное население планеты. Ингээд ингэж төрсэн олон хүнтэй тэр нийгмийг ингэж нэрэлдэг. Энэ бол одоо нэгэс нь хүсээгүй төрөлт. Хүсээгүй иргэд гэсэн үг. Нийгмийн хүсээгүй иргэд. Цохимжгүй иргэд ч гэдэг юм уу, тэ? Байх ёсгүй, цохисгүй. И такое население находится под постоянной атакой трёх видов кармических реакций. Тэгэд эдгээр хүмүүс нь кармын гурван төрлийн холбоосын байнгын дарамт шахалтанд байдаг. Первое называется адхиатмика. Нэгтгэн атхиатмика. Это страдания, которые причиняются собственным умом и собственным телом. 이는 우리 우리 비 우리 오한 오르튼 зовлон авчирдаг, зовлон авчируулдаг. То есть у этих людей разные психические отклонения, у них всякие фобии, мании, шизофрения. И также у них болезнь. То сердце у них больное, то почка, то печень, то рак у них еще. А би махотн и тихнутн уфтн, и суд аю ухани ямарнин гаджилтта, ямарнин стыл сананы уфчта, стыл медрлин уфчта байдаг. У них очень сильное влияние, адхиатмика называется. Следующий вид страданий, который они получают, адхипхалтика. Дарагийн төрлийн нэг зовлон нь бол атхиа. Адхипхалтика это означает причиняет беспокойство других живых существ. Энэ нь бусад амьд амьтдад өөртөө зовлон учруулах. Насекомые, звери, бандиты и все остальное. Одоо шаргалж, шавж, бусад муу хүмүүс, дээрэмчид, алуурчид. Анхиатмика. Это когда у вас в уме может быть все, еще в уме все плохо, все здоровье плохо, еще кто-то вас. Где-то, ну, ухан, чин, хивин пиш, би, ирульмент, чин, хивин пиш, вахат, хачу нас чем пас, ур, амдемт, стан, цавлом, вчур, цаваток. Третий вид страдания называется адхидайвика. Куртан адхидайвика. Это кармические реакции за грехи, когда человек тонет, горит в пожаре, в землетрясении, на войне погибает и так далее. Это адхидайвика. Устроение высших живых существ. Адхидайвика будет дед амит. Законы природы его уничтожают. Дед амит амит свою берлин кучни нулен дарч зовлон эдлдэг. Өөрөөр хэлбэл гинтийн осол авар, гинтийн байгалийн гамшигт өртөх. Энэ бол энэ гурав дахь зовлон юм тэр хүнд. Приведу такой пример, как человек, допустим, может в степи замерзнуть. Талд явж байгаа хүн өвөл хөлдөж өх. Или в пустыне умереть от жары. Эсвэл элсэн цөлд сангаж өхөх. Энэ бол карма. И можно видеть карму каждого человека. Что с ним произойдет? Хүн болгоны кармаг мэдэж болно. Тэр хүнтэй юу тохиолдох вэ гэж. И можно ему сказать, что вот так тебе нельзя делать. Но если он глупый, он не поймет. Тэгээд тийм юмнас болгоомжлороо ийм хийж болохгүй гэж хэлж бол. А тэнэг хүн бол тэрийг хүлээж авахгүй. В современном мире даже не знают об этом, что все действует так. Тийм, учир нь орчин үеийн энэ ертөнцийн тахна хүмүүс ийм бүх юм учир холбоонд учир шалтгаантай ийм холбоотой нарийн байдгийг төсөөлдөг ч гэхгүй. Почти 90% людей просто пожинают плоды своей греховной жизни, совершенной в прошлом. Ингээд нийт хүмүүсийн 90% нь урд өмнө үйлдсэн нүгэлт үйлийнхаа үрийг одоо хурааж байдаг. Үрийг амсч байдаг. Нүглийнхаа үрийг амсч байдаг. При каждой культуре существует определенная наука, которая описывается в Ведах. Самый низший уровень науки называется анумана. Анумана. Наука на самом низшем уровне. Хамгийн дотлын төвшингийн соёлыг анумана гэдэг. Анумана значит в переводе с санскрита гипотеза. Наука построена на гипотезе. Энэ нь бол зөвхөн таамаглал дээр суурилсан шинжлэх ухаан гэсэн үг. Таамаглал дээр. Орчин үеийн шинжлэх ухаан юун дээр суурилдаг вэ? Гипотеза, анумана, самая низшая наука. Энэ бол хамгийн доод төвшингийн шинжлэх ухаан. Это в обществе такой тяжелый карма, плохой. Энэ маш тийм муу кармата нийгэмний. Чуть-чуть получше, наука построена на уровне пратьякша, это на уровне чувств. И үүнээс арай дээд төвшингүнд мэдрэхүй дээр суурилсан шинжлэх ухаан. И высшие формы науки называются апауруши шабда. Дараагийн төвшин. Это проистекающее из священных писаний. Энэ бол ариун номлол дээр суурилсан шинжлэх ухаан. И люди получают священные писания от высших живых существ, не человеческого, не человеческих существ. Ингээд хүмүүс хүн биш тэр дээд хүчин, дээд сайн талын хүчнээс мэдлэг ухаан олж авдаг. Эти знания даются непосредственно из духовного мира. Энэ аюу ухааны ертөнцөөс шууд хүмүүст мэдлэг ухаан өгч байдаг. Чтобы эти люди могли исправиться, которые находятся здесь материально. Ингээд энэ материалог ертөнцид байгаа хүмүүс тэр мэдлэг ухааныг хүлээж авснараа өөрчлөгдөх боломжтой байдаг. И все находятся в плену кармы, тройственных страданий. Ингээд бүгд кармы хүлээсэнд байдаг. Адхиатмика, адхибаутика и адхидайвика. Түрүүн хэлсэн нөгөө гурван зовлон. Кармын гурван төрлийн зовлон. И все не хотят страдать. Гэлээ хэдэж бүгд зовхыг хүсдэггүй. Но никто не знает, как не страдать. Яаж зовлонгоос ангижихыг хэн ч мэддэггүй. Итак, карма. Карма на санскрите переводится как деятельность. Карма. Санскритаас орчуулбал үйл гэсэн үг. И существует три раздела знания кармы. Карма, материальная деятельность, то есть правильно, по законам природы, если действует, это называется карма. Карма гэн гурван төрөл байдаг. Нэгдүгээрт нь бол материальдык үйл. Тэ байгалийн хуулиар явагдаж байгаа үйл. Следующий раздел называется викарма. Дараагийнх нь викарма. Это деятельность по собственной прихоти, нарушая все законы. Как хочу, так и делаю. Байгалийн хуулийг зөрчиж байгаа үйл. То есть греховная деятельность. Нүгэлт үйл. Итак, карма благочестивая, викарма греховная. Нэг нь буянт үйл, нөгөөх нь нүгэлт үйл. Эхнийх нь. А карма. А дахиад бас а карма гэж би. Это как человек может вырваться из-под влияния своей кармы собственной. Энэ бол хүн энэ кармынхаа нөлөөлөлөөс яаж гарч болох вэ? То есть полностью гэсэн тухай байдаг. Өөрийнхөө хувь зэрэг цоо шинээр бий болох тухай байдаг. Ведическая наука дает это знание. Как человек может вырваться и сжечь последствия грехов, перейти на карму и потом перейти на акарму? Ингээд ведийн сургаал энэ бүх арга замыг, энэ бүх арга зүйг зааж өгдөг. Итак, карма как закон космоса, материального космоса, означает причинно-следственная связь. Карма окторгуйн хуйль гэдгээр болуул шалтгаан үрийн холбо гэсэн үг юм. Шалтгаан үрийн холбо. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Одоо болуул өнгөрсний үр ирээдүйн шалтгаан юм. Ойлгож байна уу? Одоо өнөөдөр болуул өнгөрсөн хийсэн үүлийн үр тэгээд ирээдүйд болох үйл, ирээдүйд болох зүйлийн шалтгаан болж байгаа гэсэн үг. То есть настоящее это не следствие настоящего, это только следствие прошлого. Никто в настоящем никаким своим трудом ничего не заработал. Все заработано в прошлом. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр нь өнөөдрөөс шалтгаалдаггүй. Өнөөдөр нь зөвхөн өчигдрөөс шалтгаалдаг. Өнөөдөр хинч өнөөдрөөс болж ийм одоо зүйлийг олж авч байгаа биш, зөвхөн өчигдөр чи нэг зүйл хийсэн учраас өнөөдөр чи ийм байгаа юм. И как человек использует свое настоящее, это определит его будущее. Тиймээс энэ өнөөдөрг, энэ одоого чи яаж ашиглаж, одоо чи юу хийж байгаагаасаа чи өөрөө ирээдүгөө чи харж болно. Что один человек, два человека появились в одно время и в одном месте. Хоёр хүн нэгэн цаг хугацаанд нэгэн газар төрлөө. Один человек родился в богатой аристократической семье. Нэгэн язгууртны баян гэр бүл төрлөө. Другой человек родился в бедной семье безбожников и пьяниц. Нөгөөх нь ядуу, архичин, шашин шүтдэг, бурхан шүтдэггүй тийм гэр бүл төрлөө гэж бодъё. Тот, кто совершал благочестивые поступки, получает рождение в хорошей семье. Урд өмнө буян түүл хийжсэн тэр баян язгууртны гэр бүл төрсэн. Значит, этот человек занимался кармой. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн кармага сайжруулж байсан. То есть был религиозен и благочестив. Өөрөөр хэлбэл одоо бурханы сургаалыг дагаж байсан. Буян түүл хийж байсан. Совершал очень много греховных поступков, то есть занимался викармой. Нөгөөх нь бол муу үйл хийж байсан, нүгэлт үйл хийж байсан, викарма хийж байсан. Өөрийнхөө амьдралыг зүгээр хаосан шатааж байсан. Устгаж байсан. Зугаалж цэнгэж байсан. В результате греховной жизни появляется в бедной семье, как правило, у них там болезни разные, церебральные параличи, и все сразу с рождения. Они глухонемые, слепые, что-то с руками, с ногами у них может быть всевозможные болезни. Ингээд ядуу гэр бүл төрөөд л шууд зовлон гоник эхэлдэг, зовлон, маш их зовлон, одоо маш их өвчлөл, ядуу гэр бүлд маш их өвчлөл байдаг. Төрхөөс ахвал тэр хүн эсвэл одоо мэдрэлийн өвчтөж байх юм уу, эсвэл сонсголгүй, эсвэл хараагүй гэл зовлон ингээл араараасаа дараалал эхэл байдаг. Это результат их греховной деятельности. Энэ бол ерөөсөөр өмнө хийсэн нүгэлт үйлийн үр юм. Также выбирается определенная страна и национальность. Все нации в ведической литературе описываются в соответствии с законом кармы. Есть национальности более греховные, есть национальности, в которые помещается живое существо менее греховное. То есть даже нация зависит от кармы определенной. Ингээд чи хаан ямар улс үндэстэн төрхөө гэдэг чинь хүртэл кармаас шалтгаална. Зарим улс үндэстэн илүү сайн карматай, зарим нь муу карматай байдаг. Чи тийм учраас тэр чин хүртэл чиний урд өмнө хийжсэн үйлээс шалтгаална чи хаан төрх. Не только с уровня Вигьяна Майя можно управлять кармой. Тиймээс зөвхөн Вигьяна Майягийн төвшнгөөс энэ кармаг удирдах болно. Три низших ступени сознания, они просто пожинают, они даже не могут ничего изменить. Полностью запрограммированные. Нострадамус или любой человек может полностью высчитать любого, что с ним произойдет и как он умрет, где. Тиймээс гурван дотлын гурван төвшнгийн хүний амьдрал бол ерөөсө тэр чигээрээ ингээд программчлагдсан буюу урдчлаад төлөвлөгдсөн байдаг. Одоо Нострадамус митийн ахтар зүнч сурхач хүмүүс бол тийм хүмүүс тийм ямар ч хүнийг аваад чиний амьдрал ингээд хинээс авахлаа дуустал ингээд үргэлжлүүлж ингээд төгсөх юм байна гэдгийг чинь тогтоож өгч чадна. Или, допустим, лама, который находится на уровне Вигьяны Майя, может предвидеть, что произойдет с человеком, который к нему обращается. Өөрөөр бас Вигьяна Майягийн төвшөнд байгаа лам хүн бас өөрөөсний масууж байгаа хүний ирээдүг зөвөн чилж чадна. Может договорить, что вам надо сделать. Тем болохоор тийм хийх хэрэгтэй, ийм хийх хэрэгтэй. Но если человек не понимает, то он 100% с ним произойдет то, что он видит. Тэр хүн тэрийг хүлээж авахгүй, ойлгохгүй байвал урьдчил төлөвлөгдсөн тэр зүйл бол яг 100% биелэгдэнэ. И очень глупые люди, они смеются, они думают, что они знают, что с ним произойдет. И когда таких людей видишь, очень жалко их. Они смеются, потому что как говорят, те, кто смеются, потом будут плакать очень горько. Тиймээс бусдын энэ хэлж байгаа үгийг сонсдоггүй. Одоо өөрийнхөө тухай би бүгдийг мэднэ, өөрийнхөө амьдралыг бүгдийг мэднэ гэд доогөлж бусдыг ийм үгийн хэлэхтэн доогөлж инээдэг усуд бол сүйд нь өөрснөө бол хохирдог, өөрснөө бол Москве взрывают дома, да, слышим? Все эти люди смеялись. Москвад байшин дэлбэрч болсон. 50 людей погибли. Тайванд газар хөдлөлт болж маш олон хүн нас орсон. Энд бүгд л инээжсэн, доогложсэн, итгэхгүй байсан. Каждый день кто-то умирает, кому-то приносят диагноз и говорят: "Ты скоро умрёшь в больнице". И все улыбаются. Тэгэл бүгд инээвсгэлэл. Каждый думает, что он знает. Бүгд л би мэдчихэйн гэж боддог. И когда видишь такого человека, которому очень мало осталось жить, и он улыбается, очень страшно становится, что еще есть такие люди. Тэр хүнд хочется им что-то сказать, но они... Өгөх нь ойртсон хүнийг ингээд инээж байгааг нь харахад бол маш өрөвдөлтөө байдаг. Поэтому говорится, что человек на уровне Вигьяны, он очень сильно страдает, потому что он видит то, чего не видят другие люди. Тийм учир Вигьянагийн төвшөнд байгаа хүн бусдын олж хараагүй, олж хардаг учир маш их шаналж, бусдын өмнөөс шаналж зовж идэг. Поэтому он со страданием проникается к людям и начинает им объяснять. Тиймээс тэр бүгдийг өрөвдөж, инэрч, нэгүүлсэж, тэднэрт тусалж эхэлдэг. В частности, так живут все люди, которые находятся на уровне Вигьяны. Ингэж одоо Вигьянагийн төвшөнд байгаа бүх хүмүүс ийм үйл хийж явдаг, ингэж амьдэрдэг. Поэтому иногда спрашивают, зачем вы это все рассказываете, зачем вам это надо? Тиймээс надаас заримдаа яагаад та ийм хийгээд байгаа юм, яагаад ийм яриад байгаа бэ гэж асуудаг. Из сострадания. Зөвхөн инэрч, нэгүүлсэж, өрөвдөж байгаа учир. Энийг ойлгох, ингэж амьдралаа өөрчилж чадах чадвартай хүн биш үү гэж би итгэж байгаа учраас. Өөрөө өөрсдийнхөө амьдралд энийг хэрэгжүүлж, өөрөө өөрсдийнхөө амьдралыг өөрчилж чадах болов уу гэж итгэсэндээ би ийм хийж байгаа. Би тусалж чадах болов уу гэсэндээ энийг хийж байгаа. Итак, закон кармы рассматривает причинно-следственную связь. Чтобы устранить следствие, нужно устранить причину. Ингээд кармын хууль нь шалтгаан үр дагаврын холбоосыг авч үздэг. Ингээд үр дагаврыг үгүй болгохын тулд шалтгааныг үгүй болох хэрэгтэй. То есть это как лодка. Если в лодке есть дырка, и она на воде, то вода будет постоянно бежать. Өөрөөр хэлбэл гол дээр сэлж байгаа завинд цорхоо гараад тэр ус нь байнга цорхоогоор орж ирээд байвал усын таанар ингэж гутгаж гадагш насгаад хичнээн дахин таанар тэр усыг хичнээн л их хутгаж гаргаж байна. Тэдий чинь ялгаагүй ус чинь чирэмхээр орж ирээд байна. Тэгээд хүн бүх амьдралаа ингэж хутгаж асгасаар байгаа л өнгөрүүлнэ. То есть бороться с этой проблемой. Такой человек глупый. Энэ бол техник хүн. Потому что, чтобы вычерпать, нужно пробоину сначала задрать. Потом есть смысл вычерпать. А, дараа нь усыг хутгаж яхан зүг. Когда вычерпаешь, можно уже плыть. А, тэрний дараа сэлж болно. Вот много людей такие, которые всю жизнь только вычерпывают. Это нухин таглаагүй ернэл зөвхөн усын асгаад байдаг тийм хүмүүс маш их байдаг. Каждый раз придумывают все больше и больше ковшик. Они разные. Это ковшик, новый ковшик. Тэгэл бид нар ерөөсөө улам том шанах үтэйгээд байдаг. Энэ маш сайн шанах шүү. Том их ус утгадаг гээл тэгэл яваад байдаг. И приходит политик и говорит, а я вам дам ковшик еще больше. Тэгэл нэг ус төрч ирээд би танд бүр том шанах үгэ тэргээр хутгаараа гэж хэлдэг. Бүгд алгадчихад баярлдаг. Он глупый, и они глупые. Аль-аль-н л тэнэг байна. Мы ждем того, кто скажет, надо задраить это. И потом можно даже маленьким вычерпать. Гэтэл бид нар үнэндээ бол энэ нүхийг яаж таглах вэ гэдгийг хэлж өгөх хүнийг л хайдаг. А гэтэл дараад нь бол том байноу жижиг үнэ хамаагүй шангаар хутгаа дэр усыг. Современная наука борется с болезнью, с преступностью, со всем борется. Орчин үеийн шинжлэх ухаан өвчин, зовлон, гэмт хэрэг одоо бүх юмыг л авчирдаж, бүх юмний учрыг олж, бүх юмнийг л сайжруулахыг хичээдэг. Но карма не оставила ни у кого. Гэтэл хин ямар ч хүний карма зогсоогүй хэвээрээ байгаа. Алга болоогүй. Они не знают, в чем причина, почему все люди плохо живут, болеют, страдают, откуда преступность, откуда война. Яагаад энэ ертөнц дэлхий дээр хүн болгон зовж байна? Яагаад маш их муу муха гай гамшиг их байна гэдгийн учрыг ерөөсөө ойлгодог. Откуда прилетит скоро большой-большой кусок? Чего? Чего-нибудь? Хэзээ нэгэн цагт нэг хий хоосон мөрөөдлөөр л амьдардаг. Астероид. Ер нь л одоо тэгэл. Они не знают, что сделать, как изменить. Яаж юу хийх вэ? Юуг өөрчлөх хэрэгтэй вэ? Юуны гол цаад учир нь юунд байна вэ гэдгийг мэддэггүй наан нь л зөвхөн усын хутгаал янз бүрийн арга олоод. Яаг юм бэ? Кто лучший политик? Хий хамгийн сайн улс төрч вэ гэж боддог. Эний болон тэр юм бол японцами или с китайцами или с русскими. Японцуудаа дүншлэх үү, Америкчуудаа дүншлэх үү, хятадуудын дээр юм уу гэж боддог. Они не знают, с кем дружит. Хин дээр юм мэдхгүй. Они думают, японцы дадут нам такой ковшик, кнопку нажавши. Японцуд бид нар их сүүлийн үеийн технологийн кнопын дараа л өөрөө усыг хутгадаг тийм шанаг өгнө гэж бодож байгаа. А китайцы нам дадут много других людей, которые нам помогут вычерпать. Хятадууд маш олон хүн өгнө надад. Тэр усыг олон гараар хутгах тийм олон хүн өгөх байх гэж боддог. Русские нам дисциплину дадут. Орсууд бид нар цахилга батыг өгнө. Так все думают. Бүгд боддог. На самом деле мы... Гэтэл үнийн эрэхтэй юу хэрэгтэй хэн ч мэддэггүй. Потому что страдания продолжают поступать, наша лодка тонет. Гэтэл нөгөө зовлон чин улам ихсээлдэг, манай нөгөө зав зовлон буюу тэр усны ихсээлдэг, манай зав одоо живжин. А жизнь такая короткая. Амьдрал бол их богинохоо. И так обидно всю жизнь вычерпывать воду. Гэт бүх амьдралынхаа турш зөвхөн ус утгасаар байгаа л өнгөрнө гэдэг бол маш харамсалтай. Бүх насаараа. Не зная ни отдыха, ни покоя, ничего больше не знаю, кроме того, что как только ты о чем-то задумываешься, как вода приходит, и ты шу! Ямар ч амар тайван байдал байхгүй, ямар ч нэг юм бодыг сөхөө байхгүй. Жохон юм бодыг ингэж нэг усан дүүрч ирээд чи хутгаж чадхаа. И люди считают в этом мире счастье, когда вот вода еще совсем не переполнена. Нам удалось немножко воды. Ингээд хүмүүс юу гэж жаргал гэж боддог вэ гэвэл нэг хэсэг усаа хутгаж авчаад ус нь дүүрч ирээгүй тэрийнх нь нэг хэсэг үеийг л үн жаргал гэж боддог. Энэ бол жаргалтай байна гэж ярьдаг. Яг дахиад нөгөөдхөө утгаж эхэлдэг. Итак, веды говорят, что нужно сделать и объясняют, какова причина наших страданий. Ингээд вед бид нарын зовлонгийн шалтгаан юу юм бэ? Бид нар үүнээс ангижрахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэж сур ярьдаг. Тэр завны нүх нь хаана байна вэ? Яаж тэр нүхийг таглах вэ? Итак, начинается объяснение с такого раздела, который называется панча-клеши. Пять причин. Ингээд тэр шалтгаан бол тав. Тав шалтгаан байдаг. Панча-клеши. Панча это пять, клеши это как причина. панча гэдгэн тав, клеша гэдгэн шалтан гэсэн үг. Из-за которых у нас все время вода. Да. То есть в уме, в теле, другие нас атакуют, и еще законы природы нас атакуют. Тир шалтан нас болж бид нар маш их зовдог. И первое называется авидья клеша. Ихних авидья клеша. Авидья значит невежество в отношении духовной науки. Энэ нь оюун ухааны оюун санааны шинжлэх ухааны талаар ямар ч мэдлэггүй байхаг хэлдэг. То есть люди пытаются узнать материю, но не пытаются узнать душу, дух. Хүмүүс материйг таньж мэдхийг оролддог боловч хүний оюун ухаан юу юм бэ гэдгийг таньж мэдхийг хүсдэггүй. Веда описывает два вида энергии: духовная энергия и материальная энергия. Ведад хоёр төрлийн энергийн тухай бичигдсэн байдаг: оюун санааны энерги, материальная энерги. И все живые существа, которые представлены в материальном мире, все до одного относятся к духовной энергии. Энэ материалог ертөнцид амьдарч байгаа амьд амьтан бүр өөртөө оюун санааны энергитэй байдаг. Все наше тело и вот этот стол, все это материальная энергия. Бидний бие, энэ стол, ширээ, энэ хан, энэ бүгд материалог энерги. И сами мы сидим в этом теле и управляем этим телом. Бид нар өөрснөө ингэж эрхтний биеийнхаа дотор сууж бие удирдах байна. Как машина. Тело называется санскрит янтра, механизм. Машин шиг. Санскритээр бол биеийг янтра буюу механизм гэдэг. Янтра пуруша. Пуруша значит человек, это машина. Янтра пуруша гэдэг нь хүн бол машин. Как робот. Пуруша гэж хүн, робот шиг. Это как шофер сидит в машине и едет по своим делам. Жолооч машиндаа суугаад. Но когда шофер очень долго едет на машине, если с машиной что-то случится, то с ним тоже проблема. Гэт маш удаан жолооны ард сууж байгаа хүн машинтай ямар нэг юм болвол яг өөртөө юм болж байгаа юм шиг хүлээж авдаг. То есть со временем душа начинает думать, что оно тело. Өөрөөр хэлбэл хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа тэр оюун санаа нь өөрийгөө би материя юм биш үү гэж бодож эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр жолооч өөрийгөө би машин юм биш үү гэж бод. Машинтайгаа өөрийгөө адилхан мэдэрч эхэлдэг. И появляется вторая причина, называется асмита клеша. Ингээд хоёр дахь шалтгаан асмита клеша бий болдог. Это ложное отождествление себя с материей. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө хуурамчаар материтай ижил мэт авч үзэх. Дающие две концепции я и моё. Үнэс хоёр үзэл баримтлал бий болдог. Би минийх. Я это здесь тело. Би гэдэг чинь миний бие. Это все, что связано с моим телом, мое. Это мини бите холбота бухом миних. Моя вот это. Ин мини ховцас. Моя вот это. Мои уши, мои волосы. Миних, ин будет миних. Мои глаза. Миних ксуцель. Моя нация, моя религия, моя страна, мои дети, моя жена, моя машина, мои очки, мои ботинки, мои туфли. Ин мини ундасухса, мини ихор, мини маши, мини ауга, мини югд чинь дотор эсвэл өөртөө тэр холбоотой биетэй нь холбоотой өөртөө биш жинхэнэ оюун санаа гэдэг нь биетэй нь холбоотой зүйлийг минийх гэж үздэг. Энэ бол хуурамч минимхийр их үзэл. Это из-за невежества в духовной науке. Оюун ухааны талаар мөлх мунхаг байгаа гэж шинж. Следующий этого ложного эго появляется такая клеша, которая называется рага клеша. Дараагийнх нь бол рага клеша. Стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Материалог идзуэлсэг хусэч, тэднэрэс цингэл жаргал олж ахэг хэлча. Все думают, что счастье – это быть богатым, красивым, ну, материальным. Уррэлбэл. Счастье, но материальным. Жаргал гэдэг чин материалог. Үндэстэй уррэлбэл байым байвэл, хэцарайлог байвэл. Самое удивительное, что все люди хотят материальным образом достигнуть материального счастья. Не духовным, а материальным. Материальный зүйлэр, материальный жаргалыг олж авах хичээдэг. Как следствие такого представления, вот этот рага клеша, оно находится в сердце. Все эти клеши, они покрывают сердце. Такой тонкий вид энергии. Клеши – это эфирные покрытия. Эдгэр клеши нь бол эфир гэж мэдэж, эфирный тим, бодитой тим зүйл. Нимгэн энэ зүрхийг тойроод ингээд байж идэг. Ингээд хүний зүрхэнд, хүн болгоны зүрхэнд байдаг энерги нэг ясны. Вы все чувствовали, когда в сердце так жалко? Одоо нэг юмнаас хагцаж нэг юм алдхаараа нэг юм энд чинь эвгүй болоод зүрх чинь эвгүйцдэг. Хин нэг нэг хайрлах, хин нэг нэг хүсэхтэй энд чинь юм мэдрэгддэггүй танд. Эндээс чинь нэг юм ургаж эндээс чинь гэж холбоос тэр юмтай. Минийх гэж. Би гэж та нар мэдэрчээсэн. Минийх. Это там внутри находится. Покрывают. Зүрхийг тойрч байж идэг. Ингээд рага клешегийн үндсэн дээр дараагийн клеше бий болдог. Называется ложная ненависть к ложным источникам страданий. Ингээд хуурамч зовлонгийн шалтгааныг хуурамчаар үзэн ядах. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Хуурамч зовлонгийн шалтгаан нь бол хуурамч. Түүнийг бас хуурамчаар үзэн ядах. Хуурамч зовлонгийн шалтгааныг хуурамчаар үзэн ядах. Приведу такой пример. Человек думает, что если на него напал бандит, то виноват в этом бандит. Одоо жишээ нь ийм тохиолдол байна гэж бодъё. Нэг хүнийг я ненавижу, потому что он напал на меня. Нэг хүн нэг дээрэмчин, нэг хүн дээрэмчин. Люди думают, что у них плохая страна, потому что плохое правительство. Нэг хүн дээрэмчинтэй очираад тэр дээрэмчин намайг зовоолоо. Одоо миний зовлонгийн намайг зовоож миний юмыг дээрэмцсэний гол шалтгаан нь бол тэр дээрэмчинд байгаа. Тэр буруу гэж тэр дээрэмчиг үзэн яддаг. Өөрөөр хэлбэл манай энэ оронд ч юм уу хаан ч юм ингээд их олон гимт хэрэг болж байгаа бол тэр орон буруу та гэж боддог. Они думают, что соседи плохие, поэтому у них жизнь плохая. Тэгэхээр хажууд амьдарч байгаа хүмүүс муу учраас манай гэрт хулгай орлоо гэж боддог. И так далее. И все то, что нам причиняет беспокойство, мы считаем это плохим и ненавидим это. Биднэрийг зовоож байгаа энэ бүх зүйлийг бид нар яг тэр зүйлийг нь үзэн ядаж энэ биднэрийг яг зовоож байна яг энэ зовоож байна гэж боддог. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страданий. Потому что мы своей кармой, своими поступками создали этих бандитов, которые на нас напали, создали такую семью, создали все. Все создано нашими собственными действиями в прошлом. Гэтэл, нам незачем никого обвинять. Гэтэл, все, биднэр... что с нами происходит, это мы сделали. Хэнийгч буруутгах эрх байхгүй. Учир нь бид өөрсдөө урд нь нүгэлтүүл хийснээр тэр дээрэмчид, тэр хулгайчид, тэр муу нөхцөл байдал, тэр муу бүхний үндсийг өөрснөө тавьсан, тэр бүх бүхнийг өөрснөө бий болгосон. Өөрснөө урд нь муу үйл хийж, өөр өөрснийхөө өөдөөс толгойн юу гэдэг тэнгэр өөд чулуу шидсэн л гэсэн үг байхгүй юу? Это наша карма. Бидний карм. Поэтому человек на уровне вигьяна майя. Тим учир вигьяна майягийн төвшингийн хүн. Когда с ним что-то происходит. Түүнтэй ямар нэгэн зүйл бол тохиолдвол хизээч түүнийг зовоосон тэр зүйлд тэр хүнд өш хонцон санж хариу оо муу зүйл хийх хүсдэггүй хийдэггүй. Знаете, да, что Будда говорил, никому нельзя плохо желать, даже если вам сделали плохо. Тиймэрхүү бурхан өөрчн муу зүйл хийсэн хинт ч болов муу зүйл битий хий муу зүйл хийхийг бүс сана гэж сургадаг байсан. Потому что это результат вашей кармы, собственной кармы. Хөрөлөл эн чин өөрийн чин кармын үр дүн. И в мире все живые существа делятся на исполнителей и на жертв. Ингээд бүгд амьд амьдс энэ ертөнцийн дэлхийн бүх амьд амьдс хоёр үүрэгтэй байдаг. Нэг нь биелүүлэгч, нөгөөх нь исполнители жертвы. Да. Нөгөөх нь золиосны юм. Нөгөөх нь оказание делают. Нэг нь бол бид нарыг шийтгэж байдаг. Нөгөөдөл нь одоо золиосны хүмүүс. И те, кто получает. Тэр шийтгэлийг хүлээж авч байгаа золиосны хүмүүс. Как только мы от них получили, теперь мы чьи-то исполнители, теперь мы кого-то должны наказать. Энэ үүргэнд байнга солигдож байдаг. Бид нар хин нэгний хувьд шийтгэгч нь байж болно. Гэхдээ хин нэгний бас шийтгэл хүлээж авдаг золиосны хүн байж болно. Энэ нас вынуждает на это карма. Энэ бол кармагаас шалтгаалж байгаа юм. То есть мы думаем так по карме. Мыслим так по карме, двигаемся по карме, идем куда-то по своей карме. Все вы здесь собрались, потому что у вас такая карма. Вы пришли на эту лекцию. Ингээд биднэрийн бүх бодож байгаа, санаж байгаа, хийж байгаа, үлдчихэж байгаа бүх зүйл бол кармаас шалтгаалж байгаа. Кармаас шалтгаалж бид нар энд цугларсан байна. Бүх зүйл чинь хүн болгон. То есть ваш уровень 100% все, кто здесь сидит, я могу сказать точно, что все имеют ману майя. Но кто-то имеет, потом мы посмотрим, кто будет это делать. Тот имеет вигьяну. Ингээд энд байгаа хүмүүсийг би ингээд өөрөө ингээд төсөөлөд бодлоо. Ихэнх нь 100% нь бол ману майя байна. зарим нэг нь бол Вигена Майя байгаа ах. Тим төвшингийн хүн байгаа байх гэж бодож байна. Кто что возьмёт из этого? Энийг бол юугаар химжих вэ гэвэл миний энэ заасан хичээлээс хин юу олж авч амьдралдаа яаж хэрэгжүүлж чадсан бэ гэдгээр химжүүр болгоно. Итак, следующая причина называется Абхинивеша. Дараагийн шалтгаан, тав дахь шалтгаан Абхи Клеша. Абхинивеша Клеша. Это означает привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Энэ нь өрд төрлөөсөө уламжилж үлдсэн дадал заншил хүсэл сонирхлууд юм. Өрд төрлөөсөө бол одоо уламжлагдж, хадгалагдж үлдсэн энэ төрлийн хүнд, энэ төрөлд нь. По нашим привычкам, вот тот, кто изучает эту науку или изучал, по привычкам человек можно понять, кем он был в прошлом. Гэтүний дадал зуршлаар тэр хүн урд насанда хэн байсан бэ гэдгийг мэдэж болно. Түүний хүсэл сонирхлоо ямар хүсэлтэй хүн байна вэ гэдгээр урд насанда хэн байсан бэ гэдгийг мэдэж болно. Түүний өнгөрснийг мэдэж болно. Очень греховные привычки, поскольку они в прошлом совершали эти греховные поступки. Маш олон хүн тийм муу дадал зуршилтай байдаг. Энэ нь урд насанда тэр муу зүйлийг яг хийж исэн, бодитоо битээр нь хийж исэн учраас уламжилж үлдсэн юм байна. Вот сейчас мы все здесь сидим, и у всех у нас есть какие-то желания. Ингээл бид бүгд энд сууж байна. Гэтэл хүн болгонд ямар нэгэн хүсэл байгаа. Одоо у всех у нас есть привычки. Хүн болгон ямар нэгэн тийм сурсан зантаа. Мы можем знать, кто был человек в прошлой жизни. Ингээд өнгөрсөн урд төрөлтө хэн байсан бэ гэдгийг бидэж болно. Яаж хөдөлж байна хүн? Яаж гар хөлөө хөдөлгөж байна? Яаж харж байна? Яаж сууж байна? Всё это можно определить. Есть люди, которые вот, допустим, в прошлой жизни они были животными. Урд насанда амтан байсан хүмүүс бий. Есть наука движений, как можно увидеть, что человек каким даже животным был. Тийм болохоор урд нас. Они там. Урд насанда амтан байсан хүнийг тодорхойлох бүртээ. Защита снимает этот человек. Человек во сне может проявлять признаки прошлой жизни. Они тодорхойлж урд насанда ямар амтан байсныг хүртэл тодорхойлж болох бүхэл бүтэн шинжил ухаан байдаг. Жишээлбэл тэр одоо хүн унтчихагаа тохиолдолд тэр ямар нэгэн одоо хамгаалах тэр реакц байхгүй болсон байдаг. Учир тэр хүн одоо яг урд насныхаа тэр одоо амтан байхдаа үлдчихсэн, дуугарчихсан авяагаа гаргаж урддаг. Нэг төрлийн вот так байх. На боку вот так, да? Энэ зарим хүн ингэж унтдаг. Нэг тал дээр. Это не смешно. Энэ нэг тэт зүйл биш гэж байна. Нэг проблема. Поэтому есть разные признаки. Есть люди, которые так те. Тихо, ингэ так хүмүүс байдаг. Даже людей, мы можем видеть, а люди не замечают за собой этого. Есть разные привычки. Хүн өөрийгөө ийм байгаагаа мэддэггүй. Что делал человек, как действовал. Я вот рассказываю, был один человек, у которого какие-то проблемы были. Он любил забираться на дерево, когда закат солнца. Он ложился вот так на ветку, смотрел. Бинни куник мититгэм бэн, тэр нар юу нар жаргаж явах үед модон дээр гараад ингээд хөвтөлт ингэж энгийн байралтай сайн хүнээс байралтай ингээд байх дуртай байсан гараа ингээд ингэ байж хайгуу дуртай модон дээр гараад нар жаргаж явах. Также есть человек, который мне рассказывал о том, что у него есть такая проблема, но он ко мне как к монаху обращался, чтобы я ему помог. Бас нэгэн хүн байсан намайг надад лам хүн намайг лам гээд надад намайг туслаач гэж надад тандсан. У него один раз в полгода возникали проблемы в уме, психические проблемы. Хагас жилд нэг удаа оюун ухаанд өөрчлөлт гардаг байсан. И он мог от них избавиться, только если он уезжал в лес, чтобы никто не видел. Портфель брал с собой. Приходил в какое-то место, где никого не было, открывал портфель, доставал кость. Ингээд тэр хүн одоо сэтгцэн өөрчлөлт гараад тэгээд түүнээсээ яаж гардаг вэ гэхээр ганцаараа ингээд ойд очиод цүнхнээс нэг яс гаргаж ирээд ложилкой садился вот так ордоо тавиад ингэж суугаад хинч хараагүй харахгүй тийм газар очиод 30 минут выл на кость. Тэгээд 30 минут тэр ясыг харж уйлдаг байсан гэж хагсэрхнийгуудаа. Ингээд энэ хүсэл нь ингээд ингэсэн тохиолдолд энэ хүсэл нь байхгүй болоод тэгэл дараад нь хэвийн амьдралаар амьдрал дахиад хагасчихвал болоход бас дахиад тийм хүсэл бий болж тэгэхээр тэгхгүй л бол чадхаа байдаг тийм. Он никогда об этом не рассказывал ни детям, ни жене, никому. Никто, кроме меня, этого не знал. Хинт ч ярьж байгаагүй. Энэ хүнээс өөр хинт ч ярьж байгаагүй. Сейчас у него прошло это. А энэ нэг одоо бол зүгээр болсон. Энэ хүний энэ хүсэл нь. Итак, это панчик леш. То есть привычки наши и все остальное. Итак, чтобы решить свои проблемы, нужно вот эти проблемы устранить. Значит, авидья, узнать духовные знания. Ложное эго – это значит прекратить себя отождествлять в рамках национальности, религии там, и чего-то. Все нации равны, все религии они существуют на разных просто уровнях интеллекта, разные культуры в соответствии с кармой. Человек очень хорошо должен понимать и относиться с уважением к каждому проявлению уровня сознания. И уважать, и вдохновлять людей следовать их религии или их культуре, если они не могут принять что-то более высокое. Ни в коем случае нельзя беспокоить и нельзя смеяться над этим. Иначе вы совершаете плохое кармическое действие, это грех, и вы будете страдать за это. Ингээд хүн өөрийнхөө энэ зовлонгоос ангижихын тулд дээр дурдсан энэ таван зүйлийг мэдж аваад амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ингээдтэй нэг нэгэ доогуулж, нэг нэгэ инээж одоо яаж болохгүй нь бол бас нүгэл юм. Энэ бол хүн болгон тохиолддог зүйл учраас энд маш одоо ухаалаг, төвчээртэй хандах хэрэгтэй. Итак, при помощи получения духовного знания постепенно все эти проблемы могут устраниться, то есть могут измениться наши желания и наши привычки в итоге. Ингээд оюун ухааны энэ мэдлэгийг ингээд авах тусам та өөрөө өөрчлөгдөж, таны хүсэл өөрчлөгдөж, таны дадал зуршил чинь өөрчлөгдөж эхэлнэ. Вот есть много людей, которые совершают грех по привычке. У них уже нет желания так действовать, но привычка есть, и она их вынуждает так действовать. Ямар нэгэн нүгэлт зүйлийг зүгээр нэг тийм сурсан зангаараа хийдэг хүмүүс маш их байдаг. Тийм хий гэсэн хүсэл байхгүй боловч зүгээр тийм зур сурчсан учраас тэр дадал зуршлынхаа эрхээр хийдэг тийм хүмүүс байдаг маш их. Воруют, обманывают. Одоо тамхи татдаг, хулгай хийдэг, хуурдаг. Итак, когда вы с ними разговариваете, они признаются, что они не хотят этого делать. Тиднэрт ярихад тиднэр бол үнэхээр ийм хийх хүсэл тиднэрт байгаагүй гэж хэлдэг. Но они вроде как говорят, мы не можем ничего поделать. Гэтэ бид яаж чаддаггүй гэж хэлдэг. То есть они не могут изменить свои привычки. Өөрийнхөө тэр дадал зуршлыг өөрчилж чаддаггүй. И не могут противодействовать своим желаниям. Өөрийнхөө энэ хүсэл сонирхлын эсрэг зогсож чаддаггүй. Почему? Потому что они испытывают ложную ненависть к ложным источникам страдания. Өөрөөр хэлбэл яагаад вэ гэвэл тэд одоо хуурамч зовлонгийн шалтгааныг хуурамчаар үзе яддаг. Таким образом у них нет все прощения. Тийм болохоор не умеет прощать. Пока человек не умеет прощать, он не может изменить желания и не может привычки. Тийм болохоор тэр хүн бусдыг өршөөж чаддаггүй. Бусдыг өршөөж чадахгүй байвал тэр хизээч өөрийнхөө дадал зуршил хүсэл сонирхлыг өөрчилж чадахгүй. Поэтому разумный человек никогда не мстит никому. Тийм учраас ухаалаг хүн бол хизээч хинесч өшөөгөө авдаггүй. Почему у него месть? Потому что он стремится к материальному счастью и средствам его достижения. Хүн яагаад шанзангаа авдаг вэ гэвэл материалык зөвлөлт материалык жаргалт сэнгэлийг бодож. Чтобы стать материально счастливым, нужно обязательно причинить беспокойство другим. Материалык жаргалтай болохын тулд заавал хажуудах хүмүүстэй зовлон авчирдаг. Зовлон авчирхаас өөр аргагүй байдаг. Никто не может материальным образом стать материально счастливым, не причиняя беспокойства другим. Хинч, это, бусдад зовлон авчирахгүйгээр материалык жаргалыг материалык аргаар өөртөө олж авч чадахгүй. Любой богатый человек делает свои деньги неправильным путем. Ямарч баян хүн хүнийг хуурч, то буруу зүйл, нүгэлтэй зүйл хийж тэр мөнгө олж авдаг, их мөнгийг олж авдаг. Өөрөөр хэлбэл бусдад ямар нэг хэмжээний зовлон хор уршиг тарьж идэг. Он причина беспокойства, он карма плохую получает. Ингээд тэр бусдыг тэгж зовоож байгаа учраас муу кармтай. Почему он так делает? Почему он думает, что материальное счастье надо достичь? Потому что он имеет ложное эго. Он думает, что он есть это тело, это нация и так далее. Энэ хүн яагаад ингэж хийж байгаа юм бэ гэвэл тэр хүн хуурамч, минимхийрэх үзэлтэй. Яг л энэ бол минийх. Почему он так думает? Потому что он не знает духовной науки. Тэр бол оюун санааны ухаан, шинжлэх ухааныг мэдхгүй. Итак, чтобы изменить человека, нужно дать ему духовное учение. Хүнийг өөрчлөхийн тулд түүний оюун ухааны хоол өгөх хэрэгтэй. И тогда изменятся его желания и привычки. Ингээд түүний хүсэл сонирхол дадал зуршил өөрчлөгдөж тэр хүн бүхэлдээ өөрөө өөрчлөгдөн. Когда изменяется желание и привычки, человек прекращает так действовать. Ингээд түүний тэр дадал зуршил хүсэл сонирхол байхгүй болсон цагт карма зогсож зогсдог. Карма түүнд үйлчлэхэ болдог. Потом он постепенно выходит полностью из-под кармы. Ингээд айнда тэр кармагийн нөлөөлөлс бүхэлдээ гарч чадна. Также описываются следствия. Какие следствия существуют кармические? Как можно определить по карме, кто такой и что как? Первый раздел называется прарабдха карма. Ингээд бас кармын нөлөөнөөс болж юу болдог вэ гэдэг талаар бас бичсэн байдаг. Прарабдха – это значит карма сейчас. Вот такое тело, такая национальность, такое здоровье, такое богатство, такая семья, такой уровень образования. Это прарабдха. Плод. Прарабдха карма гэдэг нь ихнийхэн. Энэ бол яг одоо. Чи кармагаса юу олж авсан бэ гэдэг нь ийм нүд, ийм би махад энэ бүгд чи яг кармагаса яг одоо юу олж авсны чи илрэл. Следующее называется апрарабха. Дараагийнх нь апрарабха. Апрарабха значит непроявленное, то, которое никто не знает, что с ним произойдет в будущем. Энэ нь гарч ирээгүй байгаа карма. Гарч ирээгүй байгаа үйл. Рудха карма это росток, то есть какие-то есть уже как бы проявления, по которым можно видеть, что произойдет дальше. Рудха карма гэдэг нь дүнгэж, то соёлж байгаа тэр карма. Знаете, как родители ребенку говорят, если будешь продолжать так делать, попадешь в тюрьму. Эцэгийнхэн хүүхдээ за чи ингээл энэ байдлаараа чааша үргэлжлэх юм бол чи шоронд орно шүү гэдэг шиг тэр хүүхдийнхээ одоо нэг гаж буруу хийж байгаа багхан зүйлээр чааша чи ингэ шүү гэж мэдхийг. Виджа карма. Виджа карма. Виджа карма это поступки. По поступкам, как человек поступает, можно сразу видеть, что с ним произойдет в будущем. Тэр хүн ямар үйл хийж байгаагаар түнте ирээдүйдээ юу тохиолдох вэ гэдэг мэдэж болно. Я живу, допустим, с людьми сообщаюсь, я вижу часто, как они делают, как они с кем разговаривают, как они что-то. И я подхожу к ним и говорю, что вот за этот поступок ты будешь очень сильно страдать. Би маш олон хүнтэй харьцдаг. Тэгээд заримд нь очиж хэлдэг. Чи энэ үйлээ хийгээд энэ буруу зүйлээ хийх юм бол чи удахгүй чамтай тийм тохиолдсон шүү гэж би хэлдэг. Би мэддэг тэр энэ. А тэр хүн бол мэддэггүй. Он думает, что это шутка. Тоглоом тахуу хийж гэнэ гэж боддог. Потом приходит страдание. Дараа нь зовлон ирдэг. Он приходит и говорит, научи. Тэр хурж ирээд энэс гарах аргыг зааж өгөөч намайг надад мэдлэг ухаанаар хайрлаж гэдэг. Итак, я на сегодня закончу. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Внутри лекции, ингээд дуусын асуулт байвал. Кое-что я продолжу объяснять. Асуултаа давна. За один приезд, естественно, у меня есть очень много, что вам объяснить, что рассказать, но вы сами знаете время. И за несколько дней, вот завтра я как раз буду рассказывать о ведической астрономии, астрологии, разных летательных аппаратах, какие существуют живые существа на других планетах, как они взаимодействуют, как с нашим миром, как устроена наша планета, параллельные измерения и так далее. Что говорит об этом ведической литературе, что существует в современном мире, какая информация, чтобы можно было это сопоставить и видеть, что все в ведах полностью совпадает с тем, что мы наблюдаем. Ингээд бол би бол нэгэн удаагийн эрэлтээр та нарт өөртөө мэдж байгаа чадж байгаа бүхнийг ярьж өгч бол чадахгүй. То на четвертый день я как бы соберу всех людей, которые заинтересовались практикой, и расскажу, как правильно режим дня, чтобы остановить греховные реакции, какие мантры повторять, что кушать, как жить и так далее. То есть такое бытовые практические решения. Ингээд үнэхээр энэ сургаал номыг дагаж, үнэхээр энэ сургаал номод гүн орё гэсэн хүсэлтэй хүн байвал одоо дөрөвт лекцэн дээр би дөрөвт лекцний дараа тэр хүмүүсийг цуглуулж бүр яг тодорхой арга зааварчилгаа өгч яаж өдрийн дэглэм баримтлах уу, яаж юу хийх үү гэдэг бүр нэг бүрчлэн тайлбарлаж өгнө гэж байна. А маргаашийн лекцэр бол одоо ведийн одон зурхаа, одоо харь гаргийн иргэншлийн тухай, энэ талаар одоо ведэд юу гэж бичсэн байдгүү, харь гарг дээр юу амьдэрдэг, харь гаргийн иргэншил нь ямар, ведийн одон зурхаагаар одоо энэ од гарг ертөнцийн бидний хүрээлэн буй орчинд юу байдгийг тухай юу гэж бичсэн байдгийг би та нарт ярьж өгнө гэж байна.